Ну что же, друзья, здравствуйте. 45-й выпуск Link Me Up, ноябрь, дата-центр Interconnection. Просвещать нас сегодня будет Александр Клиппер, или как он разрешает себя называть, просто Клиппер. Здорово, Сань. Всем привет. Немного кто уже, наверное, помнит, но этот парень уже был в Link Me Up 22 выпуска назад и рассказывал про маршрутизатор уникальной архитектуры. Рекомендую послушать этот выпуск. Но все меняется слишком быстро, и ты, насколько мне известно, сейчас уже несколько раз сменил работу и даже свой профиль деятельности. Так? Ну, можно сказать, что так, да. Я с компаса и ушел, на самом деле, незадолго после записи подкаста, а еще незадолго после этого компас перестал существовать. Надеюсь, это никак не связано. Ну да, конечно, вся фирма держалась только на мне, поэтому... Да, после этого я еще успел поработать в одной финансовой компании, и потом успел попреподавать, и вот сейчас я временно безработный. Но это затишье перед бурей. Это, да, затишье перед огромной бурей. Я меняю не только работу, но еще и место жительства, причем абсолютно капитально. Я улетаю в Сидней и через месяц начинаю работать в Амазоне. И это тот момент, когда нужно очень дружно его поздравить. Ура! Это круто, да. Спасибо. Но просто мы все об этом уже знаем, поэтому нет такого воодушевления, чтобы прям закричать сейчас. Поэтому просто мы тебя поздравляем. Это такой серьезный шаг. Рассказывай оттуда. Ну, подождите, может он едет туда киндлы в коробочке раскладывать? Ну, почти что, да. Моя должность называется... Да-да. Я видел, что у них там все уже роботы давным-давно делают. Нет, у них людей достаточно работает, биороботов. Моя должность называется Network Development Engineer. Я буду строить дата-центры для Amazon Web Services. Слушай, у нас тут чатики уже просят рассказать про собеседование в Amazon, но мы сейчас этого делать не будем. Если хочешь... Ты можешь посвятить этому пару минут, когда начнется тема. Основная. Не проблема. Окей. В общем, не уходи далеко. Мы вернемся к тебе через 10 минут. А сейчас мы переключимся на наши самые стандартные темы. Это Patreon и новости. Саша, давай, вещай. Да вот стандартные темы звучат уже почти оскорбительно. На самом деле, сегодня у нас в Патреоне у нас наконец-то появилась своя слезливая история, зачем нам нужны деньги слушателей. То есть мы их теперь можем прямо объяснить. Потому что у нас героически в сражении со временем с китайскими запчастями в начале недели очень красиво сгорел ноутбук, на котором, собственно, монтируются Link Me Up, видосики с Димой Фигалем, ну, в общем, и прочая мультимедиа красивая. И поскольку это еще и такой ноутбук, то, что называется кастомный, от фирмы Клево, может, кто-нибудь знает такие, ну, в общем, редкая вещь у нас в стране, ремонт его стоит каких-то бешеных денег, и на самом деле только за счет вот того, что у нас есть патроны, мы смогли вот его быстро успеть починить, потому что иначе бы вот, меня бы жена точно за такие изъятия семейного бюджета бы из дома выгнала. Так что большое всем спасибо, кто нас поддерживает, а тот, кто хочет поддержать, у нас ссылочка на наш Patreon, она все еще висит на сайте. Мы всем рады, и особенно мы рады Владимиру Танкикс, или Танкиксу, честно говоря, не знаю, как правильно прочитать, за то, что он вступил в ряды нашей поддержки. И еще раз большое всем спасибо. Вот благодаря вам мы продолжаем быть на плаву. Отлично. Ну, я тоже хочу сказать, что часть этих денег идет на иллюстраторов, и поскольку я планирую все-таки успеть закончить, не я, а наш иллюстратор планирует успеть закончить иллюстрацию к следующему 12-му выпуску, к понедельнику, надеюсь, она будет. Как-то какое-то у меня несвязанное предложение получилось, поэтому я передаю слово Наташе. Подборочка новостей. Да, всем привет. И первые новости сегодня связаны с высокими скоростями. На прошлой неделе у нас появилось... Как, опять? Опять. Это никогда не прекратится. Иначе развитие остановится, и все мы можем пойти на пенсию. В общем, вы, наверное, уже все видели последние две новости, потому что мы даже выкладывали их в нашем чатике в Телеграме. Поэтому я просто коротко скажу о сути. Введена в строй новая магистраль в Азии, Asia Pacific Gateway. Японская телекоммуникационная компания NTT Communications несколько лет потратила на строительство этой линии. Ее протяженность составляет 10,5 тысяч километров. Пропускная способность ее 54 терабита в секунду, и соединяет она такие города, как Дананг во Вьетнаме, Осака и Токио в Японии. В Японии она будет залинкована в будущем с магистралью PS1. Это магистраль 640-гигабитная, идущая прямиком в Северную Америку. Важнейшими причинами достроить магистраль как можно скорее стали крайне ненадежная магистраль Asia-America Gateway и проведение зимней Олимпиады в Южной Корее, Так что в 2018 году мы сможем посмотреть эту Олимпиаду вполне в хорошем качестве. Если, конечно, кто болеет. И наши, кстати, тоже не стоят на месте и начинают 2-миллиардный проект по прокладыванию волоконно-оптического кабеля до Курильских островов. Уже объявлен тендер по поиску субподрядчика по созданию проектно-сметной документации и проведению проектно-изыскательных работ. Начальная стоимость данного контракта составляет 420 миллионов рублей. Если кто-то способен это делать, наверное, еще можно успеть подать заявку. Протяженность канала составит 1,4 тысячи километра и пропускная способность всего 40 гигабит в секунду. Ну, это нам кажется, что всего 40 гигабит после предыдущей новости, но я думаю, что Курильским островам это будет очень даже приятно. А откуда тянут-то? А вот, если честно, я пыталась найти эту информацию, но почему-то в интернете не нашла. Ну, где-то, видимо, с ближайшей точки. Посмотрим, может быть. Нехилый бюджет с ближайшей точки. Ну, видимо, ближайшая точка не такая удобная, как кажется. Я думаю, что будет еще какая-то информация. Так что, если будет интересно, можно будет все это найти. Вот. Ну и кроме того, стало известно об опыте, проведенном учеными Германского аэрокосмического центра по передаче данных с помощью лазера. Для начала они испытали свою систему на расстоянии 3 километров свободного пространства, и этот опыт показал очень высокую стабильность и мощность приема сигнала. Это сподвигло их, не откладывая в долгий ящик, испытать технологию в условиях, близких к боевым. Они приняли за данность, что влияние атмосферы Земли на сигнал от поверхности планеты до спутника будет примерно такой же, как при передаче сигнала на расстоянии примерно в 10,5 километров с Земли в горы в месте тестирования. И результат показал, что 1,72 терабита в секунду – это вполне реально. И теперь ученый работает над стабильностью сигнала, потому что даже несколько миллисекунд потери связи могут привести к потере нескольких десяток гигабит данных. Пожелаем им удачи. Думаю, что у них все получится. И еще немного новостей из России. К концу следующего года предприятие военно-промышленного комплекса России получит собственную секретную сеть, систему защищенной связи. Ее созданием Чебурашка. Занимается... Ну, может быть, они ее и так назовут. Но пока она скромно называется СЗС. Ее созданием занимается Объединенная приборостроительная корпорация и Воентелеком. Специально для нее были созданы сервисы для обмена информацией, включая мультимедийные сообщения. Системообразующие предприятия военно-промышленного комплекса получат эту сеть уже в этом году, а в 2017 году этой сетью будут оборудованы все остальные оборонные предприятия и научные центры. Интересное замечание, что канал связи с центральным узлом будет обладать пропускной способностью не менее 10 мегабит в секунду. Ну, бешеные скорости, конечно. Еще раз, это сеть для нашей оборонки. Да, это защищенная сеть связи, которая полностью обеспечивает оборонный комплекс. С единой точкой отказа в виде узла. Ну, может быть, в будущем их станет больше, этих узлов. Ребята, это же начало ARPANET, только в России. Да, все возвращается на круги своя. Поверх интернет только, наверное. Это к вопросу о том, что появилось первым курицей или яйцом, мне кажется. Но, кстати, да, интересно, они используют те каналы связи, которые сейчас есть, или они будут свое строить? Да я думаю, что свое, максимум у военных возьмут кабло. Но у них же есть Воентелеком. Ну, телеком-то есть, а провода-то чьи? Ну вот да, я просто про Воентелеком довольно-таки мало знаю. Я думаю, это потому, что они как-то связаны с системой защищенной связи. Ну это да, это естественно не самые распространенные ребята. Просто то, что я слышал, такое самое популярное про них информация, что когда надо там, я не знаю, две деревни связать, значит, естественно идут к РЖД. РЖД говорит, у нас тут ничего нету, но вот здесь закопан кабель военных, идите к военным, все идут, значит, в Воентелеком. И там им за каждый метр очень хорошие деньги сдают в аренду ту свою канализацию. В общем, там страшные вещи творятся. Но это я к тому, что инфраструктура, чтобы кабелюки пробросить, уже есть, насколько я знаю. Ну, значит, не пропадут. Интересно. Еще, кстати, интересный момент, что в этой сети смогут работать только специальные компьютеры под управлением операционных систем Astra Linux и мобильные системы вооруженных сил. Есть, оказывается, такая операционная система. Вернее, нет, операционная система, да, это Astra Linux. Но и мобильные системы вооруженных сил тоже смогут работать в этой сети. На компьютеры с процессорами Эльбрус надо еще добавлять. Не иначе. Ну тогда и стек протокола должен быть свой. Ну, может быть. Ну, слушайте, была же, да, по-моему, до сих пор есть эта наша прекрасная МСВС-система. Ну, я надеюсь, все про нее знают, а? Я не знаю тоже, да. Она же расшифровывается как мобильная система вооруженных сил, правда? Да-да-да-да-да, это именно она. Это вот переписанный сверху донизу Linux, там, в котором тысячи криптографий, еще чего-то. Причем его, ну, раньше можно было скачать. Ну, в смысле, он в общем доступе лежал. И, насколько я знаю, там уже давно имплементирована поддержка вот Эльбрусов этих новых. То есть такая забавная как бы вещь, но, скажем так, в продакшене ты ее просто так не используешь. Не, а про то, как данные передаваться будут, не рассказывалось, какой там, там TCP/IP или нет? Мне кажется, они не станут распространять такую информацию. Ну ладно. То мало ли, вдруг мы умеем сломать. Да, идем дальше. С прошлого месяца интернет-энциклопедия Луркмори числится в реестре запрещенных сайтов, если кому интересно. Я вчера проверил, работает. Работает, да. Я тоже проверил сразу. Вот, зато под раздачу попал LinkedIn. Ну, я как бы не сравниваю эти два ресурса, ну, просто так новости подобрались. В общем, в четверг вступило в законную силу принятие решения Таганского суда Москвы, подтвержденное Мосгорсудом. И соцсеть должна быть заблокирована на территории России в течение 3 дней после официального получения Роскомнадзором решения суда. Произошло это потому, что LinkedIn не выполнила требования о хранении данных российских пользователей на территории страны. Вот так вот. Ну, впрочем, похоже, что социальная сеть готова обсудить вопрос локализации данных. Может быть, все обойдется. Я думаю, все там зарегистрированы. Вот и прецедент. Да? Кстати, все знают, что LinkedIn — это теперь Microsoft, да? Нет, не все. Нет, Microsoft купили LinkedIn не так давно, поэтому такой шаг может иметь очень долгоидущие последствия. Ну да. Вспомним Skype, например. Ну да. Да нет, в смысле, дело в том, что если у нас запретят как бы эту социальную сеть Microsoft, то Microsoft может ответить как-то... Ну да, заблокировать апдейты Windows, например, на всю страну. И... Да, ну или что-нибудь типа того. Ну и будет как у нас, как на Кубе, флоппинет развиваться с апдейтами на флешечке в переходе в метро. И диски в переходе. Да-да-да. Но вообще, лично меня вот эта вот блокировка LinkedIn как-то, ну, совершенно не расстраивает, потому что, ну, давно уже известно, что он нафиг никому не нужен, если только ты не ищешь работу за рубежом. Потому что, ну да, там он взлетает. Ну, то есть взлетел, но и там что-то говорят, что у него уже все плохо, и у них какие-то там убытки, и, может быть, он скоро умрет. Нет, умереть он точно не умрет, потому что Microsoft, ну и польза от него есть. Ну, я, например, Amazon нашли меня через LinkedIn. У меня знакомый год назад тоже через них нашел работу, за границей тоже. На самом деле та же тема была и со Skype. Пока Microsoft не купил Skype, все было нормально. А сейчас Skype вообще превращается, как бы, я не знаю, я Skype не запускал уже полгода, может быть. Или да, типа, по-моему, уже превратился, мне кажется. Это оконченный процесс. Вот, и я думаю, что, возможно, и об этом стоит тоже беспокоиться, что Microsoft превратит LinkedIn в что-то, как говорится, как там было? Олег берется за все смело, все превращается в... Ладно, знаете такой стишок, нет? В то самое. Да. Ну, зато если оно превратится, весь мир узнает про наш HeadHunter. Ну, кстати, для баланса сил в мире надо сказать, что все-таки чемпионом по превращению всего в то самое — это Google, который любит покупать все подряд и через пару лет закрывать. Кстати, я слышала, что у них сокращение по проекту Google Fiber. У них там, ну, они не полностью закрыли проект, но они приостановили строительство сетей в тех городах, где еще не закончены проекты были. Ну, это из-за 5G в основном. Это просто стало нерентабельно. Они встречаются с очень большими бюрократическими проблемами. Там. Им нужно против местных монополий бороться. И в каждом городе, в каждом штате все начинается по новой. Ну и просто получается нерентабельно. Ждут, когда будут нормальные 5G, и тогда все это будет сильно легче. Ну, в Штатах еще все-таки беда с самой оптикой, в том смысле, что с распространением ее, потому что я вот сам лично видел как бы города такие, ну, небольшие, то, что называется, одноэтажная Америка, где вот такой туристический буклетик, да, там рекламный, где они рассказывают, что, не знаю, у нас есть стадион, 2 школы и 3 магазина, и большими буквами над всем этим написано, что у нас есть интернет по оптике. Предмет гордости. Там реально этим гордятся, то есть там, да, в основном все ходят, конечно, с мобилочками, но вот когда доходит то, что у нас есть интернет по оптике, это сразу значит, что вот приезжайте к нам, открывайте офис, что мы вам сможем интернета насыпать. Наташа, продолжай. Понятно, да. Коротко очень скажу, что Дин ДНС и 5 российских банков за прошедший месяц подверглись DDoS-атакам. Дин ДНС в своем отчете говорит, что это снова был ботнет из IoT-устройств, и атака по предварительным оценкам достигла 1,2 терабита в секунду. Ну, после прошлого подкаста мы знаем, что это уже не новость, но тем не менее, оно продолжается. Нет, ну мы видим, что масштабы выросли, это уже не 300, 400, 500, 1. Ну да, ну в прошлом месяце как раз тоже там было 1,1 терабита в секунду. Ну, кстати, самое, что интересное, в подполье этого мира же говорят, что на самом деле Дин положили случайно, что изначально эта цель была положить сети PlayStation и Xbox, что хотели как бы вот испортить карму Sony и Microsoft. А потом, когда как бы положили Дин, после этого начались атаки на банки. Стали как бы арендовать этот ботнет. И еще плюс были же опубликованы исходники этого ботнета, который примитивен дальше некуда. То есть он что делает? Он просто берет, сканирует сети там тем же Шоданом или еще чем-то, ищет IoT-устройство и начинает перебирать дефолтный логин-пароль. Если он подбирает, он начинает уже с ним работать. Вот и вся химия. Так что, на мой взгляд, это вполне ожидаемо. Все гениальное очень просто должно быть. И вот, пожалуйста, имеем то, что имеем. Интересно, я когда читала про Дин ДНС, по-моему, я прочитала, что там аж в 3, что ли, этапа была организована атака. То есть она первый раз там час где-то длилась, второй раз полтора часа, и там, по-моему, третий раз еще был. Они все это случайно сделали? Не с первого раза запустилось. Не-не-не, насколько я как бы читал, это они ее в 3 этапа гасили атаку. То есть они сначала там что-то задушили, то есть те, кто атаковали у себя, подкрутили, пошло с новой силой, и вот так вот они в несколько приемов отбивались. Да, наверное. Ну, в общем, еще чуть-чуть про IoT. Есть такая компания, называется Telit, если я правильно, конечно, читаю название. И она анонсировала выпуск на рынок первых в мире гибридных IoT-модулей, которые объединяют в одном корпусе чипы 3G, Wi-Fi, Bluetooth и навигационный приемник. Модули называются HE922-3GR и VE922-3GR. Они поставляются в корпусах с габаритами 34 на 40 мм. Такие вот малюсенькие. Обе модели включают 2,4 ГГц модуль Wi-Fi 802.11bgn, поддерживает Bluetooth 4.0 LE, 4-ядерный процессор Atom X300 актовой частотой 1,2 ГГц и 8 ГБ памяти, входы для датчиков, схему для заряда батареи, разнообразные интерфейсы. И сейчас я вам скину картинку, вдруг кто-то из вас захочет собрать собственное IoT-устройство за пару недель. В чатик сразу кидай. Ну, то есть стало максимально просто. В одном чипе есть уже все, только вокруг него собери девайс. Именно. Причем заказчикам еще предлагается две версии. Есть коммерческий вариант с диапазоном рабочих температур от 0 до 70 градусов Цельсия. И расширенный вариант для тяжелых условий, который выдерживает температуры в диапазоне от минус 40 до 85 градусов Цельсия. Ну и до кучи можно приобрести комплект с модулем, с сенсорным экраном высокого разрешения, встроенными камерами и другими необходимыми компонентами. В общем, бери, доделай, а то DDoS-атаки не на чем развивать. Что такое 1,2 терабита в секунду? Это уже давно не предел. Слушайте, а помните, пару-тройку лет назад, после скандала с этим со Сноуденом, по сети гуляли каталоги якобы НБшного оборудования для прослушки? Ага, да-да-да. Вот, там же вот тоже все так было. Вот, не знаю, там обычный провод для монитора, на нем такая фигосинка, сантиметр на два, и все. Думаешь, они это не сами придумали? Нет, я просто думаю, что это, как всегда, да, сейчас вот нам подается какая-то новость, да, о том, что вот, не знаю, миниатюризировали какое-то там устройство, а для военных целей все уже было сделано несколько лет назад. То есть я не утверждаю, что это именно так, но скорее всего. Не, ну да, согласна. Просто нашли, как это коммерциализировать. Ну, либо, да не, как найти деньги-то не всегда проблема, просто скорее всего это, как сказать... Если военные заказывают у кого-то разработку, да, там у конкретных каких-нибудь там больших парней известных, да, то это просто, может быть, не знаю, сидел дома инженер такой весь из себя, что-то придумал, выложил в интернет, это сразу подхватили, разнесли, ну и все, уже не заткнуть. А-а-а, Вот о чем ты. Ну, да-да-да. Ну, это, знаешь, опять же, это теория заговора. Периодически появляется информация, что там, я не знаю, в TCP/IP там есть какая-нибудь глобальная секьюрная ошибка, только там никто в ней не заинтересован, да, поэтому про нее никогда нигде не скажут. И вообще, там, если на каком-нибудь там Black Hat или еще на какой-то конференции безопасников только вот заявят какой-нибудь такой доклад, что там чуть ли не закопают этих людей моментально. То есть теория заговора в полный рост. Наташа, у тебя все? Да, на этом у меня все. Спасибо за внимание. Надеюсь, что я уложилась 10 минут. Спасибо. Переходя к основной теме, я хочу сказать про цикл SDSM. Для тех, кто слушает нас онлайн, говорю в будущем времени. В понедельник будет опубликован эпичный выпуск про MPLS L2 VPN. И это сравнительно простая тема, но я разобрал там некоторые вопросы, которых больше нет нигде. Вот, поэтому присоединяйтесь, даже те, кто в VPLS-ах шарит. Вот, и в этом году будет также статья про eVPN. В этот раз написал ее не я, написал ее другой человек, уважаемый хабаровчанин Бармаглот X. Статья выйдет под знаменем Link Me Up, мы договорились. А, соответственно, и в сравнимом качестве. Будет это в этом году. Ну и, собственно, это все как нельзя кстати, потому что весь DCI, это про L2, и VPLS, и VPN являются решениями для подключения дата-центров друг к другу. И когда-то давно уже я читал статью на Хабре с названием «Построение распределенного SOC». Сама статья ничего впечатляющего, даже по количеству, по рейтингу, который она набрала. Но я всем рекомендую почитать эпичнейшую схватку Жедимы и Каспера в комментариях к этой публикации. Вот, очень интересно. И главный вопрос, который возникает и не дает покоя, из которого я бы хотел начать основную тему, все-таки L2 или L3? Саш, тебе слово. Ну, L2 или L3 это на самом деле... Это и был предмет холивара вот этих двух товарищей. Ну, потому что, наверное, один из них сетевик, а другой девелопер, да? Как просто бы... я вижу, что у тебя в планах только технологии L2. И, да, и я вот сейчас даже объясню, почему. Ну, давайте начнем немножечко издали. Зачем вообще иметь несколько дата-центров? Чем нас не устраивает один? Зачем их связывать даже? Да, и зачем их связывать? Уж если иметь. Да, если иметь несколько, то в основном мне несколько дата-центров строят или для какой-то избыточности, или для какого-то CDN, чтобы быть поближе к клиенту. Поэтому требования от них исходят именно из этого. Связывать их, ну, если у нас абсолютно статичный дата-центр, в котором никогда ничего не меняется, то можешь, конечно, и не связывать. Но это такой сферический конь в вакууме, который не существует, поэтому какую-то синхронизацию между ними нужно иметь обязательно. L2 или L3. Да, ну, нам, как сетевикам, абсолютно понятно, что увеличивать сегмент L2, даже локально, это зло. Тут прямо с самых младших лет на CCNA учили микросегментация, да, там опускайте L3 насколько можно, никакого spanning 3, подробно объясняли, чем это плохо. Да, я потом по статье подробно расскажу, чем это плохо. Ну, в общем, мы не спорим, да, что это плохо. Да, большие L2 сегменты это зло. Это особое зло, если этот L2 сегмент разнесен географически. Да, там, если у нас есть несколько дата-центров, то обычно они не стоят прям один рядом с другим. Хотя и такие случаи я видел, на самом деле. Потому что избыточность должна быть, кроме всего прочего, еще и географическая. То есть, если где-то, например, землетрясение, или там в тех краях, откуда я, там может и ракетой стукнуть, например. Поэтому желательно, чтобы они были хоть на каком-то расстоянии друг от друга. Ну да, там если возьмем даже вот абсолютно крайний случай, это два дата-центра по две стороны Атлантики. Да, иметь вот в двух таких дата-центрах один L2 сегмент, это вот как-то уж совсем ломает мозг, потому что latency очень большой, и, собственно, то, зачем нам нужен один L2 сегмент, теряет всякий смысл. Да? А зачем нам нужен большой L2 сегмент? В основном потому, что мы уже не первый год как перешли на абсолютно виртуализированные сервера, соответственно, VMware, Xen, KVM. И из-за того, что они виртуальные, да, killer feature, это тот самый vMotion или Xen Motion, который, да, фича, которая позволяет перекинуть сервер с одного хоста на другой хост, абсолютно работающий сервер, без даже потери сессиона, то есть даже сессион не упадет. И, ну, даже вот сам вендор требует, чтобы для того, чтобы сделать FreeMotion, должно быть, задержка должна быть, как, сколько там сейчас, 100 миллисекунд, по-моему, да, в VMware, или 50. Или даже уже меньше, по-моему, они. Нет, а нет, они увеличивают, да. Я помню времена, когда это было, по-моему, 15, потом увеличили до 50, и, если не ошибаюсь, то потом увеличили до 100. Еще одно требование, это чтобы VM сидел при переходе, не переходил в другой сабнет. О, Саша, извини, я тебя перебью. У шестой висферы, значит, для vMotion вот написано 100 миллисекунд RTTF latency. Ну вот, 100 милли, да. То есть это туда-обратно еще к тому же. Да, это туда-обратно. Теперь, откуда, ну давайте вот об этом требуем немножко поговорим. А почему? Откуда оно такое жесткое? Знаете? Я вот только на днях узнал, на самом деле. Ну, чтобы перерыв сервиса был минимальный. Не, ну, как, пока сервер переезжает в другой дата-центр, он все еще активен в первом. На самом деле там вся фишка в том, что ну, реплицировать-то нужно, собственно, не только саму операционку и ее storage, а реплицировать также нужно состояние процессора и памяти. И это берет какое-то время, и пока происходит эта репликация, процессор что-то делает, и в памяти что-то меняется. Соответственно, пока перекинешь полностью память, в ней что-то поменяется, и потом нужно реплицировать эти изменения. И вот так вот несколько подходов можно за... Ну, при условии вот этого маленькой задержки все-таки это процесс, который сходится в конце концов. И когда он сходится, то можно сервис переключить на другую сторону. 100 миллисекунд — это бесконечное время практически по сравнению с процессорным временем, которое ему необходимо. Да, само собой, но это же функция еще и пропускной способности, да? Насколько быстро ты можешь перекинуть? И насколько, скажем так, ты все равно что-то потеряешь при этом переходе, но вопрос что и сколько. Да, то есть какие-то приемлемые трешолды, которые ну, VMware решили, что вот так вот можно, и клиенты страдать не будут. Окей, ты сейчас все это к L2 подводишь. Почему L2? Да, почему L2? Потому что сам VM, ему должно быть абсолютно фиолетово, из какого дата-центра он работает. Что ему для этого нужно, чтобы на нем самом ничего абсолютно не менялось, в том числе его IP-адрес и default gateway. То есть, если мы его переносим в другой сабнет, он перестает работать. Это требование идет прямиком от девелоперов. Они не хотят писать, переписывать, скажем так, софт или учиться по новой писать софт, которому будет фиолетово, в каком сабнете он сидит. Они ожидают, что так как мы занимаемся инфраструктурой, чтобы мы все это сделали для них абсолютно прозрачно. И, ну, что поделать, да, помните одно правило из RFC, я не помню какой номер, да, с достаточным количеством тяги свиньи летают вполне даже удачно. И вот мы приходим к тому, что нам нужно увеличивать наш L2-сегмент до неимоверных размеров и расстояний. Ну, в общем, возьмем за данное, что надо. Да, несмотря на то, что мы считаем, что это зло, надо. Значит так, я дальше буду вести повествование вот со своего собственного опыта. Мне примерно с годик, чуть-чуть больше назад, как раз пришлось заниматься миграцией дата-центра, которая включала в себя внедрение одной из таких технологий, и я попал на этот проект буквально в самом-самом его начале, поэтому успел поучаствовать и в дизайне, и в выборе технологии, и в закупке оборудования, и во внедрении. Поэтому я вот просто пройдусь по истории со всеми техническими деталями, о которых я могу говорить, и по дороге буду рассказывать о том, как я думал и как я выбирал, и что из этого получилось. Значит так, ну вот возьмем задолжно, да, что я получил на руки. Я пришел работать в контору, это была финансовая фирма, по израильским меркам не маленькая. Это был провайдер кредитных карт, который держал у себя примерно, если не ошибаюсь, 3 миллиона кредитных карт, только своих. И они имели на тот момент два дата-центра. И один из них нужно было перенести в новое место. То есть, куда-то место уже начали строить здание. На тот момент, как я пришел, оно уже было почти готово. И нужно было туда мигрировать. Теперь эти два дата-центра имели у себя в коре по паре Nexus'ов семитоников и по паре Nexus'ов пятитоник. То есть было два environment'а, которые друг с дружкой прямиком не общались в каждом дата-центре. Это был LAN и DMZ, да, front-end и back-end. Один сидел на семитониках, другой сидел на пятитониках. Набор сетевого оборудования был практически абсолютно одинаков с обоих сторон. И подключены они были прямиком. То есть back-to-back, dark fiber, просто 10-гигабитный канал, помноженный на 4. То есть два канала на LAN, два канала на DMZ. И все это шло прямиком в семитоник. То есть мы имели, по сути, один большой дата-центр. Без всяких ограничений. На тот момент, как я туда попал, мне это таким уж сильно большим злом не казалось. Пока я немножечко не начал в это вникать. Да? В первый раз про какой-то DCI я задумался вот именно тогда, когда мне сказали, окей, теперь будет третий дата-центр, и нужно как-то подключить его к существующему. Теперь, третий дата-центр должен был быть практически точной копией двух существующих, соответственно, его нужно было точно так же подключить. То есть, если у нас до этого был просто, там был VPC back-to-back, и теперь нужно к нему подключить третий. Что мы получаем? Мы получаем треугольник. А если это Layer 2 треугольник, то что происходит? Вероятность петли. Вот именно так, да. Spanning Tree возьмет и заблокирует нам какой-нибудь из этих трех линков. Линки-то не дешевые, совсем даже. Dark Fiber на несколько десятков километров на 10 гигабит стоит, я даже не помню точно, сколько он стоит, но что-то там измеряется в тысячах долларов в месяц или десятках тысяч. Да, идея в том, что он не должен простаивать. Да, он не должен простаивать, и плюс было требование, при переезде одного дата-центра в другой, как можно меньше влиять на существующий продакшн, потому что, само собой, что никто фирму ради этого останавливать не собирался. Соответственно, очень хотелось иметь абсолютно полностью активный треугольник связи, и существующая архитектура к этому абсолютно не подходила. Но давайте немножко раскроем тему, чем, собственно, плохо подключать дата-центры прямиком друг к другу. Есть у кого-нибудь какие-нибудь идеи? А что имеется в виду под прямиком? Что это имеет в виду под прямиком? То есть у меня стоит один CoreSwitch в одном дата-центре, другой CoreSwitch в другом дата-центре, и между ними просто протянут один шнурок. Вот это называется прямиком. Ну, собственно, в latency, наверное. Latency там был, на самом деле, очень-очень маленький. Опять-таки, Dark Fiber поверх DWDM, там latency был в районе миллисекунд. Это не так много. А то есть вот это нестандартная схема подключения, когда просто кабелек между ними? Как сказать стандартная? Нестандартная, они... окей, да. Таких я видел больше, чем с каким-то DCI поверх. Да? Поэтому что тут стандартно, что нестандартно, это еще большой вопрос. Ну, если не latency, что еще? Точка отказа в виде этого кабеля. Кабеля 2. Там какие-нибудь данные могут дуплицироваться, нет? Что значит дуплицироваться? Повторение чего бы то ни было, не знаю. Они работают как один логический. Это VPC, это 4-channel, поэтому нет, никаких дубликатов там нет. Так как второй сайт, он должен быть... как disaster recovery для первого, да, то есть если с первым что-то случится, то во втором этого случиться по определению не должно, то подключать их прямиком, это чревато, с точки зрения, например, какой-нибудь spanning tree петли. Если spanning tree заикнулся в каком-то одном дата-центре и пошел какой-нибудь шторм, то он, само собой, автоматом попадет и во второй. Если где-то у нас начался, какой-нибудь сильный заброс арпов, все это попадет в другой дата-центр вместе с ним. Соответственно, нужна хоть какая-то изоляция между двумя дата-центрами, и просто тупой шнурок между ними этой задачи не решает вообще совсем никак. Соответственно, надо было задуматься о том, что ж туда вставить, каким образом это решить, и путем довольно быстрого поиска я нашел три способа, как это сделать. У каждого из них были свои плюсы и минусы, и, в общем-то, это был Trill, это был первый способ. И я знаю, что сейчас... Но Trill — это замена STP, это не изолятор. Да. Сейчас в чатике пойдет много матов. Первый был Trill, второй был VXLAN с VPN, и третий был, собственно, UTV. Теперь так как вся сеть была у нас построена на Cisco, мне были вполне доступны все три этих способа, и нужно было каким-то образом выбрать. Так вот, давайте, в общем, займемся немножечко разбором всех вот трех этих технологий, чем они... занимаются, чем хороши, чем плохи, вот специфически для наших целей. Но у вас Dark Fiber между всеми дата-центрами, никаких там аренды, провайдеров? Нет, это само Dark Fiber, он не нашей фирмы, по-моему, за него деньги. Dark Fiber, я имею в виду, что это не и VPN, и не вы арендуете какой-то виртуальный канал у оператора. Что значит виртуальный канал? Это все равно он был прокинут через DWDM. То есть оптика просто коммутируется. Окей, начнем с Trill'а. На самом деле, поначалу это был мой выбор. Я вот хотел именно его. У Cisco Trill называется Fabric Path. Да? И на самом деле, что это такое? Это всего лишь протокол инкапсуляции Mac in Mac. Это таки должна быть альтернатива Spanning Tree. Так он задумывался. То есть вместо того, чтобы иметь какую-то полносвязанную сеть, в которой Spanning Tree порубил нам кучу линков, мы хотим, чтобы наша Layer 2 сеть выглядела плюс-минус как Layer 3, да, потому что в Layer 3 у нас есть такое понятие, как мультипас. То есть мы можем абсолютно полностью использовать все существующие каналы, чего в Layer 2 нет. И вот этого-то, собственно, Fabric Path пытается добиться тем, что он вводит определенный control plane там, где у обычного Ethernet простой flat and learn, а, то есть как Layer 2 учит пакеты, просто учит адреса. Просто смотрит, что заходит с какого порта, и пишет себе в память. На data plane. Да. Кстати, заранее извиняюсь, у меня немножечко горло приболело, поэтому нужно немножко в процессе лечиться. Да, без проблем. Но основная проблема не в том, что на data plane маки учатся, а в принципе флуда, что и он рассылает все всем. Ну, это на самом деле одна из главных проблем. Да? Когда я во всяком случае строил DCI, я думал о том, что если случится что-то страшное в одном дата-центре, а что-то страшное в одном дата-центре — это в основном какой-то флуд. Я хочу каким-то образом предотвратить его попадание в другой дата-центр. Подожди, вот для меня технология Trill — это просто как бы замена STP, которая учитывает проблемы Ethernet. Но она все равно так или иначе передает все, что у нее есть в этом L2 сегменте, в тот удаленный. И так что если у тебя возникнет шторм здесь, который не связан с полносвязанной топологией между дата-центрами, он же все равно пойдет туда дальше тоже. Да, ты абсолютно прав. И именно поэтому я от этой идеи в конце концов и отказался. А, окей. Первичная идея, которую я решал, была иметь вот тот самый треугольник связи между тремя дата-центрами, которым можно пользоваться полностью, не имея ни одного заблокированного линка. Вот эту проблему Fabric Path вполне решает. Он использует протокол ISIS, который, в конце концов, и это очень важно, вот мне, я не сразу это понял, он анонсирует между нодами Fabric Path просто адреса самих свечей, так называемый System ID. Он не анонсирует MAC-адреса. MAC-адреса все свечи учат абсолютно тем же самым способом, что и обычный Ethernet, то есть ARP. Бродкаст, который вышел с одного дата-центра, прямиком попадет в другой дата-центр. Единственное, что Trill посерединке навесит на него свою метку, свой систему ID, скажет, куда он должен попасть. И между свечами, которые работают с Fabric Path, этот пакет, грубо говоря, уже будет раутиться по тому самому систему ID. Да, из-за того, что это ISIS, мы можем получить несколько апдейтов о том, через какие линки нам доступен удаленный систем ID, и можно использовать их все. Вот эту проблему, да, Fabric Path мне вполне решал. Но, Марат, как ты правильно сказал, да, никаких бродкастов мне это не остановит. От этого он меня абсолютно не спасает. Соответственно, нужно было смотреть на что-то другое. Да, кстати, в чем еще его большой плюс был, Fabric Path, для меня? Ну, вообще, для меня. Он больше был для фирмы плюс, потому что я-то все-таки технарь, деньги я не считаю. Но его можно было включить абсолютно безболезненно. Ну, не то, что безболезненно, без лишних затрат на существующем оборудовании. То есть не надо было ничего докупать. То оборудование, которое у нас есть, оно поддерживало инкапсуляцию Fabric Path прям прямиком. Но с одним минусом, включать его нужно было глобально. То есть при переходе с обычного Ethernet на Fabric Path это нужно было делать на все вилоны разом. Соответственно, это прерывание. Это потенциальное прерывание, да. Ну, если все получилось, то все хорошо. А если все плохо, то плохо вот абсолютно все. Да, и оборвать связь между двумя дата-центрами, учитывая то, что в этой фирме дата-центры работали не как актив-пассив, а как актив-актив, то есть нагрузка была на обоих, и оборвать между ними связь было очень-очень чревато. Так вот, пришлось задумываться над какими-то другими решениями этого вопроса, и, соответственно, выбирать осталось между VXLAN-ом и OTV. И на самом деле общего в этих протоколах больше, чем разного. Ну, начну я, пожалуй, с OTV. Что это такое? OTV — это Cisco Proprietary протокол. Как расшифровывается? Overlay Transport Virtualization. На самом деле, это просто очень-очень хитрый GRE-тоннель. Инкапсуляция там выглядит следующим образом. Это IPv4 поверх MPLS, поверх GRE, поверх IPv4, поверх Ethernet. Да, мозг немножечко ломает, но на самом деле ничего такого прямо жутко заумного в этом нет. Это, ну, по-моему, самый простой, хоть и не самый элегантный способ прогнать Layer 2 через Layer 3, учитывая вот все те самые требования об изоляции. А на текущей сети MPLS нету? На текущей сети MPLS нету, да. Один из его самых больших плюсов, ну, не для меня был тогда, но вообще, это то, что он, по идее, между дата-центрами ему нужен Layer 3. То есть совсем не обязательно иметь прямой Dark Fiber. То есть, грубо говоря, его можно подключать через тот же самый VPLS, через даже хоть через интернет. Да, пока две стороны доступны друг другу, OTV будет работать. Опять, у меня этой проблемы не было. Это, кстати, еще была одна причина, почему изначально я задумался про Fabric Pass, потому что он таки требует Layer 2 изначально между сайтами, и он у меня был. И ставить VXLAN или OTV, да, которые оба требуют Layer 3, мне казалось, как будто я сначала себе создаю проблему, а потом ее героически решаю, да, то есть мне бы пришлось мой Layer 2 линк между сайтами превратить в Layer 3, и потом поверх него прокинуть Layer 2. Окей. Так вот, зачем все это надо? Да, у нас там есть GRE, у нас есть MPLS. Зачем вот все-все-все вот это? Значит так, контрольный протокол OTV — это тот же самый ISIS, что и Fabric Path. Соответственно, чтобы все ноды в сети OTV могли разговаривать друг с дружкой по ISIS, они должны видеть друг друга прямиком. То есть они должны находиться в одном Layer 3 сегменте. Соответственно, если находятся в разных Layer 3 сегментах, как, например, через тот же самый интернет, нужно для начала прокинуть GRE тоннель между ними, и тогда они окажутся как бы в одном. И для этого нужен GRE. Далее. Зачем там нужна MPLS-метка? И она там нужна для того, чтобы в нее закодировать тот VLAN, в котором находится MAC-адрес, который мы хотим передать. И, то есть .1Q-header при передаче информации через энкапсуляцию OTV, он сносится. И VLAN tag оттуда переносится в MPLS-метку. Далее, какие еще плюсы он нам дает? Так как, грубо говоря, да, мы здесь раутим маки, это то, чем это, то, как это в конце концов выглядит, мы намного лучше контролируем, где какой мак находится и хотим или не хотим ли мы его передать из стороны в сторону. Да, ну, как, например, возьмем HSRP или VRRP или GLBP, любой FHRP протокол. Да, имея два дата-центра с одним Layer 2 сегментом между ними, у нас, само собой, есть больше одного вилана в каждом дата-центре, и информация между ними, соответственно, должна каким-то образом проходить, раутиться. Соответственно, опять-таки, это то, что я получил, вот, когда я начал там работать. У нас было два core-свича в одном дата-центре, два core-свича в другом дата-центре, и все вчетвером они были в одной HSRP-группе. Теперь, если это одна HSRP-группа, кто-то один из них активный, и три, соответственно, бэкапа. Угу, понятно, понятно. Я просто проверяю, что все еще живы. Если только один из них активен. Скажем, активен номер один в первом дата-центре. И также скажем, что двум хостам в разных вилланах во втором дата-центре сейчас нужно как-то друг с дружкой поговорить. Что происходит? Трафик бежит в первый дата-центр, потому что там его активный default gateway. Трафик раутится, возвращается обратно во второй дата-центр. Получается тот самый трафик тромбон. И теперь, ну, это относительно классическая проблема. Как-то сложно, да. Ну, просто очень неэффективно. Не оптимально, да, и трафик используется на линке, который стоит немало денег, и задержки добавляются. Соответственно, как это решить? Да? Ну, грубо говоря, чтобы решить эту проблему, никакой DCI нам не нужен. Все решается одним довольно грязным хаком, а именно взять и поставить аутентификацию на тот самый HSRP или VRRP, и поставить разные пароли в двух дата-центрах. И что получается тогда? Тогда у нас получается один активный девайс в одном дата-центре, другой активный девайс в другом дата-центре. Они будут сидеть на абсолютно одних и тех же самых адресах, у них будут абсолютно одни и те же самые виртуальные маки. Теперь, вот когда я вот это вот решение увидел, у меня немножко мозги заскрипели. Так, подожди. Да, вот. У меня тоже сейчас. Я пытаюсь просто как это... Это вот прям физически больно иметь два девайса в сети с одним и тем же айпишником, еще и с одним и тем же маком. Так он, подожди, а гипервизор же это мониторит и не допускает двух маков. А это-то сидит не на гипервизоре, это-то на Nexus'ах сидит, ну, на core-свичах. Я сейчас говорю про default gateway. Default gateway — это обычно свич, обычно core-свич. А, окей. Ну, то есть для него он выглядит как одно устройство, одно и то же. Да, теперь. Это на самом деле, вот когда немножечко про это думаешь, то понимаешь, что ничего такого сильно страшного в этом нет. Единственный ощутимый минус — это просто то, что в девайсах будут постоянно выплевываться логи, что пришел пакет с такой-то HSRP-группой и не прошел аутентификацию. Ну, опять-таки, это... Что-то сложно. Расскажи еще раз другими словами аутентификацию. Еще раз другими словами. Есть у нас switch номер один в одном дата-центре, switch номер два в первом дата-центре. Switch номер один во втором дата-центре, switch номер два в другом дата-центре. Слушай, извиняюсь, вот маленько перебью, я сейчас тебе скину картинку, на которую я смотрю, и пытаюсь по ней сориентироваться. Скажи мне, можно ли по ней или нет сейчас. Ты еще скажи, куда ты мне ее скидываешь, и будет совсем хорошо. А, да, вот вижу. Вижу. Ну, примерно так, только в моем сценарии у меня два core свеча в каждом дата-центре. То есть тут же у тебя тут есть ABC, а у меня был A1, A2, B1, B2 и C1, C2. Ага, ага. Окей, ну окей. Пока что оставим 3 дата-центра, пока что скажем, что у нас их только 2. И у нас, соответственно, есть A1, A2, mm-hmm. B1, B2. Все три они сидят mm-hmm. в одной и той же HSRP-группе на каждый отдельный VLAN. Так? Понятно. Понятно. Без аутентификации один из них будет активным, и три будут пассивными. Теперь. А аутентификация HSRP. Да-да-да, аутентификация именно HSRP. Mm-hmm. Теперь я включаю аутентификацию HSRP на A1 и A2, ставлю пароль определенный, на B1 и B2 ставлю пароль другой. То есть, чтобы они друг с другом могли общаться, A1, A2, B1, B2? Да, A1 и B1 не могли. Теперь mm-hmm. пакеты все еще будут ходить из стороны в сторону. Тут эти HSRP-шные мультикасты, они все еще будут ходить. Но аутентификацию они проходить не будут. И, соответственно, девайсы не будут видеть активные устройства с другой стороны. Соответственно, каждая сторона выберет свой один активный. Еще раз, а это нормальное решение? Или это такой костыль, который кто-то придумал? Это грязный хак. Это я уже слышал, это я уже слышал. Нет, это вполне широко применяемое решение, если у нас нету никаких других опций. Да, если нужно иметь L2 между дата-центрами, и у нас нету никакого DCI, который мог бы нам как-то решить эту проблему по-другому. Ну, если кто-то может найти другое решение, я буду рад послушать, но вот, по-моему, ничего другого, в принципе, особо-то и нет. Ну да, мы можем, например, поставить разные HSRP. Ну, как бы, да. Несмотря на то, что да, классическое построение наших сетевых мозгов это немножко коровит. Так вот, что нам позволяет OTV сделать с этим? А еще это один момент. А GLBP же вроде умеет распределять на несколько. Да, умеет. Ты когда-нибудь видел GLBP в продакшене? Нет. На это есть очень хорошая причина. Так. GLBP, он очень-очень слабо предсказуем. Да, мы-то хотим, чтобы что произошло в конце концов. Мы хотим, чтобы хосты в одном дата-центре общались с Default Gateway в своем же дата-центре. Угу. И как этому может помочь GLBP? Он раздает свои ARP практически рандомально. Так, нет, сломай голову. Все, продолжаем. В общем, все становится просто очень-очень сильно сложнее и непредсказуемее. Даже в одном физическом дата-центре GLBP применять это уже не очень-то разумно. Я, во всяком случае, никогда не видел имплементации GLBP в продакшене. Ни разу. Окей, вернемся к нашей теме. Как нам помогает... Вопрос по поводу HSRP. А почему они обязаны быть... потому что они в одном L2 домене, да? Они должны быть в одной HSRP-группе. Ну, если мы их садим в разные HSRP-группы, то что? В этих группах будут разные VIP-ы и разные VMAC-и. Угу. Тогда при переходе девайса из одного дата-центра в другой... Я понял. Опять-таки нужно что-то в девайсе менять. Слушай, ну красиво, красиво, мне нравится. Итак, чем нам в данном случае помогает OTV? OTV имеет на Edge, на краю девайс, который с одной стороны смотрит в обычный стандартный Ethernet, а с другой смотрит в L3 сеть Underlay и по дорожке энкапсулирует пакеты на датаплейне и рассказывает о существующих маках своим соседям. Теперь, грубо говоря, переход MAC-адреса из обычного Ethernet в OTV — это redistribution. А redistribution можно очень эффектно фильтровать. Соответственно, мы можем просто взять и сказать, что MAC-адрес мультикаста 224.0.0.2 и 224.0.0. Ух, не помню, HSRP V2, какой у него MAC-адрес, какой у него мультикаст IP. Можно сказать, вот эти вот адреса, пожалуйста, не переводи нам. Не переводи их в OTV и отфильтровывай их из control plane, из data plane. И, соответственно, теперь девайсы вот совсем вообще не будут видеть друг друга в двух сторонах с точки зрения HSRP. То есть получается чуть-чуть почище. Далее. Что еще? OTV нам полностью обрубает spanning tree между сайтами. То есть каждый сайт у нас сидит в своем spanning tree домене. Это опять-таки очень сильно добавляет изоляции двух дата-центров, то есть какой-то meltdown spanning tree в одном дата-центре никак не доберется до другого. Насколько я знаю, в OTV даже нету опции прокидывать spanning tree, spanning tree BPU из одного дата-центра в другой. Слушай, ну мне пока до сих пор непонятно, как, если все-таки внутри одного дата-центра возникнет петля и шторм, как поможет OTV не передать его? Он же все равно передаст. Передаст что? Передаст все вот эти штормящие пакеты, кадры. То есть как бы, что OTV, что Trill позволяет нам избежать петли вот в этом L2 сегменте между дата-центрами, но если что-то возникло в одном дата-центре, ну там какие-то только сопрешены могут помочь. Хорошо. Штормы идут обычно на какие адреса? Destination MAC. Какой? Ну, широковещательные. Ага. Всегда у шторма, у Spring Tree штормов широковещательные? Ну, unknown unicast. Или unknown, ну да, или unknown unicast, или broad. Ну, короче, boom. Ага. Теперь, unknown unicast через OTV не передается в принципе. Чтобы MAC передался через OTV overlay, он должен быть известен таблице MAC-адресов свеча на Edge. Окей, я понял. Вот для этого-то там, собственно, и существует ISIS. Далее, бродкасты через OTV передаются, но не все. Ну, самый частый бродкаст в сети у нас это кто, да? Это ARP. Так вот, первый ARP, да, там, если у нас два хоста хотят друг друга поговорить, находятся в разных дата-центрах, первый ARP передастся прямо вот как он есть, и ответ на него OTV Edge Device закеширует. И дальше он будет проксировать все запросы. Соответственно, последующие ARP-запросы на IP-адрес, который уже известен на Edge-девайсу, они уже на OTV не пойдут. Ну, то есть в вопросе изучения ARP-а у промежуточной железки появляются мозги. Да, именно так. Угу. Далее. Поговорим немножко про балансировку трафика. Да, обычно у нас OTV-девайс будет не один, а два их будет в сети. И вот это прямо... Вот до сих пор мне немножко кажется нелогичным, но... Так решили дизайнеры самого протокола. Трафик между ними делится по номеру вилана. То есть один девайс у нас будет отвечать за все четные виланы, другой девайс будет отвечать за все нечетные виланы. И, к превеликому сожалению, поменять это вообще никак. То есть если вам не повезло, и вы в своем дата-центре использовали только четные или только нечетные виланы, никакой балансировки трафика между двумя девайсами у вас уже не будет. Но в случае трех дата-центров там более-менее сам будет балансировать по кратчайшему пути. Нет, я сейчас говорю больше про трафик, который идет из дата-центра и выходит куда-то наружу. Okay, то есть весь трафик четных виланов, у них будет как бы один OTV gateway, а у других будет другой OTV gateway. Далее. OTV девайсам нужен L3 доступ, соответственно, нужно было придумывать что-то другое. Да, еще было одно требование от начальства, как можно меньше менять существующую инфраструктуру. Как можно меньше трогать core девайсы. Соответственно, было принято решение все-таки закупать новое оборудование для всего этого дела и строить новую сеть параллельно. И это, на самом деле, было очень-очень полезным решением, потому что это дало очень много свободы на время построения всего этого добра, потому что если бы все это нужно было поднимать на существующем оборудовании, то нужно было бы очень трястись за каждый последующий шаг. Значит так, мы для этого дела использовали Nexus 7702. Это, ну, маленький Nexus Semitonic, который, само собой, умеет инкапсулировать OTV и поддерживает VDC. Рассказать немножко про что такое VDC. Это цисковская, да? Да. Это Cisco Nexus 7702. Угу. VDC все знают, что такое? Или объяснить? Да, можно и пояснить быстренько. Можно быстренько пояснить. Хорошо. VDC — это Virtual Device Context. Это разбиение на физическом уровне одного свеча на несколько виртуальных. То есть, да, можно сказать, что виланы это, в принципе, делают то же самое, да, но только VDC это делает вот прямо на всех уровнях, включая физический. То есть даже один ASIC не может быть поделен между двумя разными VDC. И чтобы трафик бегал между ними, нам нужно прокидывать физический шнурок между двумя портами в разных VDC. Итак, зачем это нам в конце концов понадобилось? На каждый из environment'ов, на LAN и на DMZ, у нас было два VDC. Один, в котором сидит, собственно, сам OTV Edge, который, с одной стороны, принимает, собирает на себя все все вилланы. И с другой стороны, соответственно, у нее стоит ножка, которая смотрит в Underlay. И еще один девайс, который создавал бы нам, как бы это сказать, полносвязанный Underlay. Это был всего лишь, это была железка, это был VDC, в который был, вот, был воткнут кабель, который вот тот самый Dark Fiber. И между двумя девайсами, относящимися, то есть, ну, грубо говоря, между А1 и А2 был прокинут еще один кабель, создавался такой квадратик, в котором у нас бегал SPF, и который давал полную связность между всеми точками. То есть, так, чтобы А1 видел B2 прямиком без прохода через B1. Я надеюсь, что я ясно изъяснился. Между А и Б сайтами был еще, была еще какая-то железка или... Ну, или физически, физически это был тот же Nexus 7702. А-а-а. Но логически это был еще один VDC, вся цель которого была просто создать полносвязанный Underlay. То есть, грубо говоря, А1, Б1 связаны, А2, Б2, но между ними как бы коммутатор. Ну, скорее маршрутизатор. Как маршрутизатор, да? Да. Подожди, а проводов в итоге сколько? Проводов между каждым дата-центром 2. Между каждыми двумя дата-центрами всего лишь по 2. Ну, то есть не каждый, да, замысел, можно было эту проблему решить без вот этих вот лишних VDC, но тогда бы пришлось покупать еще по 2 10-гигабитных порта между устройствами, чтобы связать их прямиком и крест-накрест. А это сильно дороже. Окей, вот на этих девайсах, которые давали нам полносвязанные L3, все, что там было, это IP-адреса, OSPF, и для ускорения схождения мы на них запустили еще и BFD. Далее. Про что у меня только что-то было в голове и пропало. А, да, вспомнил. Теперь все OTV-девайсы должны видеть все остальные OTV-девайсы, потому что они должны каждый с каждым создать ISS-сессию. И теперь, как создаются эти ISS-сессии? Это можно делать или мультикастом, то есть сказать OTV, ищи их, пожалуйста, сам. И это не Link Local Multicast, а это полноценный мультикаст, соответственно, Underlay должен поддерживать PIM. И это, кстати, дефолтная настройка. И также можно сделать юникаст. Но чтобы сделать это юникастом, нам нужно выбрать какой-то один девайс или два и сказать, ты у нас будешь adjacency сервер. То есть ты будешь держать на себе все списки существующих устройств. И на все устройства перед тем, как поднять соседство друг с другом, будут говорить с тобой. И ты будешь отдавать список всех существующих устройств, тогда они будут поднимать соседство друг с дружкой. Мы выбрали именно этот способ, просто потому что, ну, я не знаю, может быть, из наших слушателей тут есть какие-то любители мультикаста, но я предпочитаю избегать его везде, где только можно. И хоть это и менее оптимально, что ли, да, но я предпочитал не вносить лишнюю сложность. И так уже не самую простую сеть. Это отдельная инфраструктура. Ну да, получается так. Несмотря на то, что тут как бы всего лишь 4 девайса, и, ну не 4, если это 3 дата-центра, то это 6 уже девайсов, но все равно. Просто иметь еще лишнюю причину траблшутинга вот совсем как-то не хотелось, поэтому пошли с юникастом. Далее, о чем стоит еще думать? OTV — это инкапсуляция, а любая инкапсуляция нам увеличивает размер нашего кадра. Специфически OTV увеличивает его размер на 42 байта, то совсем даже не мелочь. Подожди, давай посчитаем. Ты говорил там заголовок IPv4, GRE и MPLS. А, ну да, что-то около того. 20 байт, 8 байт и 14 байт. У нас был, опять-таки, так как у нас это Dark Fiber, и мы на него обратим, что хотим, мы, само собой, просто подняли там везде джамбо и особо с этим не мучились. Но далеко не всегда это возможно, и это что-то, что очень-очень нужно иметь в виду. Специфически, кстати, у нас тоже с этим потенциально появились проблемы. Решилось к нам, у нас был сторож, который бегал через IP, и при внедрении новой железки этого сторожа они пришли и сказали, а нам вообще-то нужен MTU-9200 из стороны в сторону. А у нас сами циски умеют 9200. 9242 они уже не умеют. И вот тут-то мы с ними и повисли, и пришлось уговаривать вендора загнать сторож на более низком MTU, чему они очень сильно сопротивлялись, но в конце концов сдались, потому что если нет, то пришлось бы от них отказываться. Потому что у TV на тот момент уже никто менять не соглашался. Окей, про OTV есть еще какие-то вопросы? Я немножко хочу переключиться на VXLAN и потом их сравнить. Да, у меня просто такой вопрос, ну, немножко в стороне. Ты вот сначала сказал, что это были дата-центры Active-Active. Угу. Вот. А потом ты постоянно как бы говоришь, что мы попробовали это, мы попробовали то. То есть ты все-таки вот как бы в продакшене все эти варианты запускали, смотрели и с паникой выключили. Нет, конечно, нет. Уже понятно, да, что в конце концов мы выбрали OTV, а не VXLAN. Мы закупили оборудование, я попросил все его прислать в наш главный офис, где мы, собственно, сидели. И вот нам пришло те самые 6 Nexus 7700. Мы подняли всю эту топологию у себя в лабе. У нас было, наверное, месяца 2 или 3 с ними как следует поиграться. И вот тут-то, собственно, мне опыт с компаса и помог, потому что то, что я сделал, это я создал довольно подробный тест-план того, что я хочу знать про этот протокол перед тем, как я его ставлю в продакшн. И все игры мы проводили там, но учитывая то, что бюджет фирмы, он не резиновый, были вещи, которые мы не могли проверить, как, например, сделать нормальный стресс-тест, мы не могли. Да? Я не знал, как будут вести себя эти свечи, если я на них насажу там, по 10 гиг трафика на каждый. Да? Просто, потому что у меня нету X, который может столько сгенерировать, а то, собственно, хосты я имитировал лэптопами. Также создать много вилонов с большим количеством MAC-адресов я тоже не мог, по той же самой причине. Но проверить все вот эти вот, да, там как лучше соседство делать с мультикастом или с юникастом, что происходит при отключении одного шнурка даркфайбера, что происходит при падении полностью одной из железок Вандерлы, что происходит, когда падает один из H-девайсов, сколько времени берет V-Motion с одной стороны в другую сторону. Вот все вот эти вот вещи, они были очень четко отработаны до того, как. И я слабо себе представляю, как бы это делать без этого, потому что я бы был бы, ну, просто абсолютно, абсолютно слепым. Очень много проблем решилось в процессе вот этого тестирования. В продакшене мы уже не тестировали абсолютно ничего. Плюс ко всему, когда мы вносили все это дело, ну, точно вносили в продакшен, мы подключали OTV-девайсы к двум существующим core-свитчам, я уговорил начальство таки взять отдельные Dark Fiber линки специфически для OTV. То есть мы строили всю эту инфраструктуру абсолютно параллельно существующей, и в какой-то момент мы просто на core-свитчах мы убрали вилоны с одного транка и включили их на другом транке. Вот это был весь наш переход. Ну, более-менее безболезненный. Да, более-менее безболезненно. Про болезни я еще чуть попозже расскажу. Они все-таки были, но их было приемлемо мало, скажем так. Окей, еще вопросы про OTV? Ну, учитывая, что вы его давно уже запустили, как он себя показывает-то? Пока что он себя показывает очень даже хорошо. Очень-очень стабильный протокол. И стресс-тест уже в продакшене на него сделали. Ну, стресс-тест. Одна синхронизация сториджа, собственно говоря, это и есть стресс-тест. Абсолютно никаких проблем мы с ним не имеем. Он довольно сильно усложнил добавление вилонов в сеть. То есть вот сейчас, да, абсолютно банальный сценарий, когда приходит кто-нибудь и говорит: «Добавь ко мне новый вилон». Если раньше трогать ручками нужно было 4 девайса, теперь нужно трогать, сколько я там насчитал, то ли 16, то ли 18. И причем конфигурация на всех разная. И да, нужно хорошо думать, этот вилон должен быть изолированным, то есть он должен входить вот в ту изоляцию HSRP или не должен. Потому что не все вилоны мы хотим изолировать таким образом. Но с VXLAN было бы это абсолютно то же самое. То есть это просто сложности, которые входят в абсолютно любой DCI. Угу. Понятно. В общем, я так думаю. Я там уже не работаю. Да? И возможно, что сейчас есть какие-то проблемы, которых я не в курсе. Ты ушел, они сейчас закроются. Нет, ну, рановато, там еще товарищи мои работают, так что пусть пока не закрывается. В общем, я ни про какие жесткие сложности с ним не знаю и считаю, что, в принципе, выбор мы сделали верно. Итак, VXLAN. Что такое VXLAN? Да, вот в отличие от OTV, это не полноценный протокол сам по себе. VXLAN — это только data plane. Это, собственно говоря, инкапсуляция. То есть так же, как вот OTV инкапсулирует IPv4 в MPLS, в GRE, в другой IPv4. И вот просто VXLAN — это другой способ инкапсулировать пакет. Чем он отличается? Он отличается тем, что он бегает поверх UDP вообще, что имеет свои собственные плюсы, и тем, что, в принципе, он написан был для абсолютно других целей. Да, то есть если OTV, цель его существования в нашем мире — это для связи нескольких дата-центров одного с другим, VXLAN должен решать проблемы масштабируемости VLAN-ов в больших дата-центрах. Да, большие дата-центры, ну, в основном провайдерские, те, которые дают сервис большому количеству клиентов, они сталкиваются с тем, что 4000 VLAN-ов им уже не хватает. И вот эту проблему должен был решить в основном VXLAN. Он добавляет новый идентификатор, который, в отличие от 12-бит VLAN-ов, имеет размер 24 бита, и, соответственно, это уже 16 миллионов разных опций, что покрывает, ну, все известные мне инфраструктуры, во всяком случае, точно. Теперь, его иногда используют для DCI, да, и самый большой его плюс, принято считать, что это открытость, да, потому что VXLAN — это абсолютно открытый протокол, но я бы это плюсом не назвал. Как минимум потому, что я хочу посмотреть в глаза человека, который поднимет мультивендорную имплементацию VXLAN. Это нужно иметь очень большую и стальную смелость, и я бы на такое не решился. Да, потому что стандарт стандартами, но как бы факты на месте говорят, что просто внутри одного вендора это настроить не так уж и просто, чтобы все это работало стабильно. Уж не говоря о том, чтобы поднять Juniper и Cisco с разных сторон, например. VXLAN — это не цисковская реализация? Чисто. Нет. VXLAN поддерживается очень много на чем. И на Cisco он есть, okay. И на Juniper он есть, и на VMware он есть. Не обязательно должен быть железный. Ну да, он по общей-то легенде был создан вместе Cisco и Варой. Я не знаю с кем, но то, что Cisco в этом поучаствовал, это точно. Не удивлюсь, если это VMware, да. Это звучит логично. Но там, по-моему, такой стандартный набор. То есть Cisco, VMware, Citrix, ну и там Red Hat какой-нибудь наверняка. Возможно, возможно. В общем, как выглядит инкапсуляция VXLAN, да, это мы берем наш исходный пакет, в котором есть L2, L3, L4 и так далее. Мы оборачиваем его новым UDP, L3, L2, и поверх всего этого мы пихаем вот тот самый VNID, идентификатор виртуального сегмента. В принципе, это просто переведенный в VLAN tag. Да? То есть у нас должен быть какой-то маппинг между VLAN-ом .1Q и вот тем самым VNID. Насколько мне известно, этот маппинг делается вручную. Вот автоматического способа его сделать нет. И если кто-то знает, исправьте меня, я буду рад ошибаться. Далее. Поверх этой инкапсуляции, да, должен быть какой-то механизм, который приведет к изучению MAC-адресов каким-то более хитрым способом, чем тот самый Flood and Learn. И для этого есть EVPN. EVPN — это вот надстройка та самая. Там, где OTV использует ISIS, EVPN использует еще один адрес family в BGP. То есть EVPN — это как бы control plane для VXLAN. Именно так. Окей. Именно так. Понятно. Кто-то увидит в этом плюс, да, особенно те же самые провайдеры, у которых BGP и так там существует по умолчанию. И добавить еще один адрес family — это намного меньше проблемы, чем сейчас изучать и внедрять какой-то другой протокол маршрутизации. Но кто-то, вот как я, увидит в этом больше минусов, чем плюсов, потому что, ну, во-первых, у меня такой нужды не было, а во-вторых, ну, как-то мне не кажется, что использовать BGP для всего — это вот такое уникальное добро. И этот протокол и так уже насилуют где только можно и нельзя. И, ну, не знаю, как-то мне кажется, это менее логично. Как ты правильно сказал, если уже есть инфраструктура BGP, то добавить просто один адрес family — это удобно. А если ее нет и нужно разворачивать только ради DCI, ну, как бы, но, да. Но VXLAN не требует BGP же. VXLAN сам по себе его не требует. Можно запустить VXLAN в одиночку, и тогда он будет учить MAC-адреса тем же самым способом, как и обычный Ethernet. Но он не совсем в одиночку. Он, по-моему, уж ему нужен мультикаст и IGMP, и что-то еще. Да. Но, скажем так, большие плюсы идут с умным контрол-плейном. То есть без EVPN VXLAN это для DCI его использовать нельзя, скажем так. Тогда у меня такой вопрос. Вот до этого, значит, у нас была проблема такая, что у нас в одной сети возникают машины с одинаковыми маками. В VXLAN это нормальная ситуация. В VXLAN могут существовать машины с одинаковыми маками. Когда у нас появлялись машины с... У нас появлялись default gateway с одинаковыми маками, это не машины. Окей, запутался, да. Да, в VXLAN это абсолютно нормально, потому что вот один из самых больших преимуществ, одно из самых больших преимуществ VXLAN над OTV — это возможности multi-tenancy. То есть я могу иметь несколько клиентов, которые будут абсолютно изолированы друг от друга и могут использовать абсолютно те же самые IP-адреса, те же самые MAC-адреса, те же самые номера VLAN-ов. И все это будет бегать поверх одного и того же overlay, одного и того же underlay. Зачем это может понадобиться? Мне кажется, это настолько вносит как бы разброд вообще. Для чего? Для чего? Или просто можно? Если я дата-центр, который дает collocation services, да, мне нужно дать какую-то площадку своим клиентам на многих дата-центрах. И, соответственно, DCI — это одно из тех решений, которые я должен им дать обязательно. Для них это должно быть абсолютно прозрачно. То есть они не должны знать, что существует еще какой-то клиент в моей сети, который может им потенциально каким-то образом помешать. Да, вот с OTV у меня нету никаких других способов это сделать, но, в всяком случае, удобных. VXLAN с EVPN, вот в особенности с EVPN, да, так как это BGP, соответственно, все те же самые механизмы, да, RD и RT, дают это сделать довольно-таки бесполезно. В чем его минусы? А, да, еще один его плюс, это, да, это то, что, несмотря на то, что это инкапсуляция, да, ее поддерживают и виртуальные железки. То есть можно запустить VXLAN с того же, прямо с хайпервайзера, не обязательно, ну, да, вот делать так, как сделал я, да, и ставить DCI только на самый край, а можно вот прямо с хоста запустить эту капсуляцию до каждого другого хоста в сети. И тогда, во-первых, сеть, которая находится под низом, становится не то чтобы очень сильно актуальна, да, и нам, как сетевикам, становится абсолютно параллельно, что там происходит. Мы теряем видимость во все эти оверлы. И что, опять-таки, кто-то может посчитать плюсом, кто-то может посчитать минусом. Но, с другой стороны, теряем перформанс, потому что вся инкапсуляция происходит теперь в софте. Но, с другой стороны, мы все проблемы начинаем лечить просто широтой канала и мощностью процессора. Да, но увеличивать мощность процессора теперь тебе нужно уже не по одному параметру, а по двум, потому что у тебя растет, например, требование, растет количество трафика, это само по себе уже увеличивает тебе мощность процессора, плюс тебе еще нужно учитывать, что это тебе давит еще и на инкапсуляцию. Да, это 100% увеличивается мощностью процессора и количеством памяти, но просто менее эффективно. Да, когда у тебя есть железо, которое всю инкапсуляцию у тебя делает вот прям на самом асике, для тебя это абсолютно параллельно. Ты знаешь, что у тебя железка может выдержать 10 гиг, или 20 гиг, или 40 гиг, и тут ты точно знаешь, когда ее менять. Ну, а смотри, вот, например, та же Cisco, у нее есть UCS-платформа, да, которая вот, они прямо говорят, она для этого. Что значит она для этого? Ну, в смысле, для этого она для работы с виртуальными сетями. Да, само собой, но как бы это такими нормальными словами объяснить, планировать апгрейд железа — это дороже, но проще. Планировать апгрейд софта, ну, софта, я имею в виду хоста, который держит на себе софт, который занимается сетевыми задачами, это дешевле, но сложнее. Предсказать его сложнее. Mm-hmm. Поэтому, опять-таки, да, палка о двух концах. Нету чего-то однозначно лучше или однозначно хуже. Теперь я от выбора исходил из своих собственных нужд, и мне под это все больше намного подходило OTV. Кроме всего прочего, в это решение вмешался еще и интегратор. Тот интегратор, у которого мы закупали оборудование, они, так как фирма финансовая, мы по регуляции требовалось, чтобы все изменения в сети проходили через какое-то третье лицо, через того самого интегратора, и поэтому они нам как бы помогали в дизайне, и помощь эта вылилась в конце концов больше в ограничение, потому что на VXLAN они сказали просто однозначно нет-нет-нет-нет. Они это аргументировали тем, что технология сырая и вообще еще не готовая для использования в таких ответственных фирмах, но на самом деле это вылилось все в то, что у них просто не было человека, который знал VXLAN, и тренироваться на нас им очень сильно не хотелось. И про... Короче, им платят деньги, они еще выерепениваются. Ну, типа того. Слушай, но в моем понимании, в случае VXLAN, они еще просто меньше железа продадут. В случае VXLAN, на самом деле, они продали бы... Они попродали меньше по деньгам, возможно, а возможно и больше, потому что VXLAN на тот момент, сейчас я уже точно не знаю, на тот момент он поддерживался, ну, или поднимать его, да, виртуально, что в нашем, то есть на тех же самых, на VMware, что в нашем случае было абсолютно не вариант, потому что это слишком большое изменение существующей инфраструктуры. А если поднимать его на эджах железных, то это значит закупить на Nexus 9 тоники. А, во всяком случае, на тот момент Cisco очень сильно пыталась протолкнуть 9 тоники, потому что, ну, у них, скажем так, свой взгляд на то, что они считают лучшим, и они очень сильно хотели продать больше 9 тоников, чтобы у юзеров в будущем была возможность перейти на SDN, на тот самый ACI. Само собой, что никто изначально нас не заставлял это делать, но если бы они нам смогли продать это железо, то в будущем они бы смогли нам сказать: ну, ребята, теперь просто возьмите, перезагрузите ваши свитчи в режиме ACI, и все будет в шоколаде. Получите очень-очень много плюшек. Но интегратор с этим не согласился, да, потому что, опять-таки, не было человека, который достаточно хорошо бы это знал, и не было ни одного вообще, кто своими руками трогал технологию, поэтому они просто побоялись. А про FabricPath, кстати, они же мне сказали, что, да, вот по такой якобы полусекретной информации из самой Cisco, разработка этого протокола прекращается просто потому, что они не увидели достаточно требований. То есть, к сожалению, Trill, похоже, таки умирает. Что плохо, потому что протоколчик-то хороший. Может быть, не для DCI, но в общем и целом протокол очень даже полезный. Ну, собственно, даже для интерпрайзов он бы был неплох на замену OSTP. Очень даже, да. Только, по-моему, так особо и не успел родиться до своей смерти. Там было слишком много хайпа до того, как появилось первое железо. То есть вышел драфт, который обещал очень-очень много вкусного, и в конце концов он это вкусное все даже предложил, но народ загорелся очень-очень быстро, и все уже ждали, вот когда придет, а так как, опять-таки, это инкапсуляция, нужно же разрабатывать под это железо особое, это кастомные асики, и это взяло намного больше времени, чем должно было, и в общем, люди перегорели. Фирмы перегорели, они придумали просто уже другие способы, каким образом. Или справляться со Spanning Tree, или, ну, опять-таки, тот же VXLAN, он вполне позволяет весь underlay построить на голом Layer 3 и вообще не мучиться ни с чем из этого. Поэтому, да, видимо, никто не будет продолжать дальше его разрабатывать. Ну, опять, за всех не скажу, но это то, что сказала Cisco. Ну и тут, кстати, тоже были такие теории конспирации, что они это говорят, просто потому что интегратор их попросил, потому что ни одной имплементации FabricPath в Израиле тоже нет. Соответственно, у них опять-таки нет людей, которые знают этот протокол, они толкали именно в то, что уже делали. Но, судя по тому, что я почитал в интернете, это все-таки действительно так. Похоже, Trill все. Почти его минуты молчания. Окей. Идем дальше. Какие были подводные камни при переходе? Подводных камней было на самом деле не так уж и много, но все-таки были. Во-первых, вот тот самый, эта самоизоляция FHRP, она требовала очень-очень четкой отработки и четкого маппинга того, какие вилланы нужно изолировать, а какие вилланы не нужно изолировать. И вот там мы сделали несколько ошибок, и при переходе они нас немножечко укусили. Но это была наша ошибка, просто мы неправильно сделали маппинг. Далее, я планировал изначально переход делать по виллану. Перевести VLAN, посмотреть, что он работает, перевести еще один, посмотреть, что он работает. То есть я хотел запланировать одну ночную работу на часов где-то на 8-10 и переводить каждый VLAN по одному. Это, да, была одна из причин, по которой я отказался от FabricPath. Но после того, как я собрал всех пользователей сети, и мы начали планировать, какой VLAN переносить в начале, какой VLAN переносить потом, выяснилось, что разделение на вилланы у нас очень-очень неэффективное, и внутри одного виллана могут находиться системы, которые, с одной стороны, друг с другом не связаны никак, а с другой, системы, которые связаны друг с другом, находятся в абсолютно разных вилланах. И с точки зрения бизнеса не имело смысла растягивать это на такое огромное количество времени, потому что нужно было опускать очень много систем в процессе, и поэтому приняли решение переводить все разом. Я не знаю, сделали бы я тот же выбор, если бы я знал это изначально, но это очень кардинально поменяло планы. Далее, требования по подходимости. Меня, скорее всего, конечно, запугали слишком сильно, потому что мой предшественник как-то имел неосторожность положить линк между дата-центрами на, если не ошибаюсь, часа на полтора. Ну вот это да. Это он его топором положил? Он его положил переменной MTU на VPC. Я не знаю, как он так постарался, но он просто потерял доступ до удаленных свитчей. С одной стороны, поменял MTU, с другой стороны, не поменял MTU. И port channel упал, и вставать не хотел, и пришлось ехать в удаленный дата-центр, до которого ехать было с полчасика где-то. И все это время связь между дата-центрами лежала, и контора, само собой, это запомнила. И мне наказывали вообще ни в коем случае, никак, совсем, даже ни на секунду не ронять связь. Поэтому еще в лабе мы очень-очень четко отрабатывали именно схему переезда. Тут стоит помнить, что на самих эджах мы можем задавать, какие виланы мы хотим прогонять на другую сторону. Но команда «добавить вилан» вот в этот самый список, ну, это «extended villains» называются, те, которые, для которых мы делаем, собственно, «layer 2 extensions», когда мы вводим эту команду, у нас начинается 4-минутный таймер, после которого, собственно, этот вилан начинает работать. Это таймер, он там сделан для того, чтобы мы смогли успеть ввести эту настройку на всех свитчах в домене. Но, само собой, делать переход вот именно в этом месте было бы не очень умно. Поэтому мы выбрали сначала загнать все виланы в этот список, подождать, пока они синхронизируются, и после этого делать переход на core свитчах. То есть мы взяли один port channel на core свитчах, на котором бегал обычная старая связь, которая была прямиком. Мы убирали все виланы с нее и добавляли все виланы на один, который идет на OKV-свичи. Очень-очень-очень важно это делать именно в этом порядке. Почему? Потому что если у нас вилан существует одновременно и на старом линке, и на новом линке, мы получаем форменную петлю. Spanning Tree через OTV не бегает. Соответственно, он этот линк не видит совсем. И у нас даже в лабе с тем небольшим количеством трафика, который у нас там был, у нас свечи слегка так подвисали. Вот на те несколько секунд, пока мы эту петлю не убирали. Мне страшно себе представить, что бы произошло, если бы мы это сделали в продакшене. Поэтому... То есть лаба вам все-таки оказалась очень полезной? Очень, очень полезно. Ну, без лабы я бы и протокола-то самого не знал на деле. Да, то есть потрогать его руками в продакшене у меня получилось бы намного-намного меньше, чем получилось в лабе. Вот это одна из самых полезных вещей, это вот был как раз алгоритм перехода. И работу, возможно, раньше бы поменял, если бы не было лабы. Где я был, да. Намного-намного лучше немножечко... Ну, то есть сделать так, чтобы этот вилан какое-то короткое время не существовал между дата-центрами вообще, чем сделать так, чтобы он существовал одновременно и на старой инфраструктуре, и на новой. Ну, то есть совсем без перерывов не получилось перейти, да? Я сделал, в конце концов, что? Да, у нас было... Мы сначала строили эту инфраструктуру между двумя дата-центрами существующими, подняли там, погоняли где-то месяца 2-3, и после этого добавили третий дата-центр. Сам переход мы делали следующим образом. Мы составили список всех виланов, ну его даже составлять особо не надо было, просто взяли список виланов с существующего транка, со старого транка между двумя дата-центрами, и нам нужно было одновременно на четырех свитчах сделать remove, ну, там, switch по транк, allowed vlan, remove старое, и зайти на новый транк, поставить новое. Мы это делали вдвоем, и... Аппликации перехода не заметили практически вообще. То есть для этого перехода мы, само собой, это делали где-то посреди ночи, собрали практически весь технический состав компании, который каждый должен был для начала отчитаться перед нами, что они опустили все то, за что они боятся при переезде. Но, само собой, много все еще осталось работать, и при переезде никто из них практически ничего не заметил. Одна вещь все-таки у нас работать перестала, и это очень хорошо, что ее-то мы сделали еще до главного перехода, а именно это перевод менеджмент вилана на OTV. Когда мы переводили тот вилан, через который мы подключаемся к нашим удаленным Nexus'ам, вот эта вот изоляция, это нас, собственно, и порубила. мы до конца так и не поняли, почему, но с изоляцией он просто отказался работать. То есть у нас просто мы потеряли доступ, и хорошо, что у нас была нормальная out-of-band сеть, через которую мы могли просто залезли и вернули все, как было. Поэтому, да, вот на менеджмент обратить особое внимание. Далее, наши системщики очень боялись того, что будет происходить при vMotion, да, потому что они уже приучили нашу контору, что vMotion — это что-то, что можно делать посреди дня, и это абсолютно безболезненно, и никто этого не замечает, и им очень не хотелось терять эту свою свободу, делать то, что они хотят, когда они хотят. И, ну, в общем, как оказалось, OTV на это не влияет абсолютно никак. Опять-таки, потому что инкапсуляция происходит физически в ASIC, и никакой задержки она не добавляет. И, ну, единственное, что, да, там, Mac прыгает с одного места в другое, и, на самом деле, сам vMotion берет больше времени, чем выучить этот Mac. Намного. Чем перевести Mac с одного дата-центра в другой. И поэтому тут беспокоиться особо было не о чем. И что еще? Мультикаст. Да, мультикаст — это отдельная история. Чтобы гонять мультикаст на Layer 2, для OTV нужен отдельный механизм, ну, не скажем, прям совсем отдельный, но то, что он делает, он просто мапит мультикастовые маки, которые он выучивает из сети, в какой-то сегмент IP мультикастов, который мы ему зададим. Я считал, что у нас мультикастами в фирме не пользуется никто, и это был один из тех вопросов, которые я спрашивал очень-очень-очень много раз. Потому что после перехода на OTV, да, мультикаст, который в обычной Layer 2 сети, это просто бродкаст, и по умолчанию он работает, на OTV он бы перестал работать. Так-то, собственно, и произошло. И оказалось, что у вас есть. Да. После перехода оказалось, что таки была одна аппликация, которая работает через мультикаст, и она таки сломалась. Ну, в общем, решение об этом вопроса, опять-таки, там на нас очень сильно давили товарищи-девелоперы, чтобы мы решили им эту проблему. Но после того, как я им подробно рассказал, что, ребята, мы уже в продакшене, и возвращать обратно весь трафик, чтобы начать опять копать OTV или копать его вообще по-живому, нет абсолютно никакого желания, мы с ними договорились, что там всего 4 сервера было в этой аппликации. Мы просто договорились, что эти 4 сервера будут мигрировать все вместе из одного дата-центра в другой, и раскиданы между двумя дата-центрами они не будут. Соответственно, внутри каждого дата-центра мультикаст будет работать точно так же, как он работал до этого. Так я не понял, у OTV с мультикастом проблемы? Нет, не проблемы. Просто для этого нужно было добавлять еще конфигурацию. И отработать это в лабе у меня уже не было возможности, потому что девайсы уже сидели в продакшене. Пришли. Если бы я знал это до того, как, то да, возможно, я бы точно это отработал и добавил бы всю эту конфигурацию заранее. Но мне, опять-таки, такой возможности уже не было, поэтому решили мы эту проблему вот так. А OTV, VXLAN, они поддерживаются на каком-нибудь виртуальном оборудовании, типа там CSR 1000V, например, чтобы отработать это на виртуальной лабе? VXLAN поддерживается на 1000V. OTV, насколько мне известно, не поддерживается ни на каком виртуальном железе. Поэтому, да, с ним работает только на реальном. Mm-hmm. Да, кстати, он поддерживается на Nexus'ах, Semitonic'ах и на ASR'ах. Это единственное железо, которое его поддерживает. Плюс там есть ограничения относительно того, что два девайса на одном сайте не могут быть разных. То есть я не могу поставить один Nexus и один ASR. Они должны быть или два Nexus, или два ASR'а. Плюс на Nexus'ах есть ограничения по лайн-кардам, на которых он работает. То есть, если у вас есть там современные F3, то уже знаю, ну, с этим проблем уже нет никаких. Но если старые там, M1 или M2, то стоит проверить, поддерживается там или нет. Еще одно ограничение — это то, что нельзя иметь SVI в том же VDC, в котором мы имеем OTV. Это большая проблема? Это просто не поддерживается на уровне железа. Я не могу поднять на той же железке, на которой у меня уже поднят Layer 3 терминация моих вилланов, в том же VDC поднять OTV я уже не могу. Мне нужно или создавать новый VDC, или использовать вообще другую железку. Опять-таки, мы изначально хотели другое железо, поэтому у нас такой проблемы не было, но такое ограничение имеет место быть. А вообще, если рассматривать DCI решение в комплексе, то какое он наиболее часто применяет? Наиболее часто применяют, ну, мне сложно сказать, я не делал такого какого-то очень массивного опроса того, где что есть, но, опять-таки, я чаще всего видел просто тупое подключение прямиком и OTV. VXLAN для этого используется довольно редко, и в основном только если есть требования именно о мультитенансе. Или о работе прямиком с хостов, с айпервайзеров. Это вот те две возможности VXLAN, которых больше нету ни в одном другом протоколе. И, собственно, про что вам еще рассказать? Ну, сходимость. Его ускорить можно следующим образом. Во-первых, сходимость underlay очень-очень важна. То есть тут вот самый SPF, который нам давал полную связь между всеми edge'ами OTV. На нем желательно запустить что-нибудь типа BFD, то ускорить его сходимость куда-нибудь в subsecond. Плюс сам OTV следует тоже посадить на BFD, то есть посадить BFD на ISIS, который, собственно, и анонсирует MAC-адреса. У нас сходимость на... Ну, мы не проверяли много маков, но сходимость, например, при практически любом сценарии у нас была очень меньше секунды. То есть в районе 100-150 миль в большинстве случаев, некоторые были вообще без потерь. И в продакшене мы ничего нового не видели. У меня были очень сильные опасения относительно того, вот когда мы делаем самый главный переход, из-за того, что мы переводим все виллоны сразу, соответственно, все MAC-адреса должны будут получиться моментально, просто куча трафика пойдет моментально на свечи, но, опять-таки, никто ничего не заметил. То есть все было во вполне приемлемых рамках, что приятно удивило. А нагрузка на CPU не возросла в момент перехода? Возросла, но незначительно совсем. Ага. Если я правильно помню, она там даже за 10% не забралась. А в продакшене с тех пор, как вы запустили, уже были какие-то там аварии, падения, и которые отработали, конечно? На самом деле я сделал два теста сам. Это было в последнюю неделю работы, когда я уже знал, что я ухожу, я могу себе позволить. Начальство знает, да. Начальство. Я был обязан об этом сообщить. Я еще во время дизайна настаивал на том, чтобы потестить полное падение дата-центра. Мне было очень интересно, как пойдет трафик. То есть, как OTV отреагирует на это. И, ну, это у меня сделать не получилось, но рубануть в новом дата-центре два OTV-свеча, мне это я таки сделал. И включил их потом обратно, и ничего абсолютно не произошло. Плюс, и второй тест, который я сделал, это обрубить полностью связь между двумя дата-центрами и посмотреть, что трафик на... Ну, скажем, я обрубаю связь между первым и вторым, я хочу увидеть, что трафик на них идет через третий. То есть, ну, я, в общем-то, тестирую сходимость OSPF в underlay. OSPF? Ну, весь мой underlay, где полную связь в underlay мне давал OSPF, и я тестировал то, насколько быстро он у меня сойдется. И мне там разрешили сделать тест, уронить один линк или уронить два линка, но на разных сегментах. То есть уронить, например, один линк между первым и вторым дата-центром, один линк между первым и третьим. Но это был мой последний рабочий день, поэтому я уронил... хотел потестировать качество своей работы и уронил полностью два линка между двумя дата-центрами. И ничего, собственно, не произошло. То есть там сходимость была... Я не мог ее слишком хорошо потестировать, но ничего даже не икнуло, никто мне не пришел ни с какими претензиями, никто абсолютно ничего не заметил. А ты это ночью делал или днем? Это я делал утром. Рисковый. Ну, рисковый. Я на самом деле увольнялся оттуда довольно-таки со скандалом. Ну, в общем, хуже все равно уже бы не было. Ну, ты получил свою дозу удовлетворения. Очень даже. Когда все было. Очень даже, да. Я остался отлично доволен результатами своей работы. Ну, слушайте, ну такие вещи только так и надо тестировать на самом деле. Ну да, да. Могу такую байку рассказать. У нас в Питере есть дата-центр один, где директор, когда вот он сам водит экскурсии, и там вот он показывает, например, вот у нас тут ГРЩа, там вот это вода, вот это вот у нас там стоит дизель, а вот это я вот уронил главный ввод. И то есть он берет и вырубает реально рубильник просто. И когда его спрашивают, а это зачем? Он говорит, вы знаете, сколько это стоит? И если бы оно еще и не работало, говорит, а так зато все видят, что оно действительно работает. Да, это очень действенный способ. Это, кстати, один из самых главных минусов работы в Active Passive. когда у тебя стоит один дата-центр, только ждет, когда на него что-нибудь заведется, то когда оно реально заводится, совсем не всегда оно работает. Как в анекдоте находится нюанс. Да, именно так. Ах да, еще одну, ну не такую уж мелочь, которую я немножко забыл. Это так называемые silent hosts. То есть хосты, которые никогда со своего source MAC ничего не посылают. Если у нас есть такой вот хост в сети, то, грубо говоря, трафик через OTV на него никогда не попадет. Да, потому что unknown unicast трубится. То, что MAC не знает. Да, unknown unicast трубится. И если он нигде не изучен, то, соответственно, никто о нем не знает. То есть если раньше до него трафик доходил просто последствием флада самого Ethernet, то теперь на OTV он будет рубиться. И о таких хостах нужно знать заранее. И именно для этого есть так называемый Selective Unicast Flooding на OTV. То есть я могу сказать, да, вот ручками, грубо говоря, прописать, что вот этот MAC находится вот в том-то сайте. Ну, статический MAC, да? Да. Или просто сказать, флуди его, да, если у меня этот девайс может переезжать между двумя дата-центрами. Да, вот в моем, например, вот случае, да, у меня три дата-центра, скажем, что вот такой вот один девайс у меня может переехать между одним и вторым, и трафик на него идет с третьего. Тогда я не хочу статикой прописывать, где он находится, тогда я могу сказать просто, не посылая его, не, ну, то есть не называть текст-стоп, а говорить просто флуди его на все дата-центры. Вот так, да, вот это еще одна вещь, за которую я очень боялся при переезде, что я просто что-то буду не знать по дороге. Ну, вот, в принципе, наверное, и все. Слушай, ну, на самом деле, шикарный опыт свопа и переезда. Да, мне очень жаль, что я его не закончил. Я ушел до того, как переезд, собственно, закончился. То есть я ушел тогда, когда я закончил именно построение инфраструктуры. А сейчас там ребята перетаскивают все фаерволы, лот-балансеры, сервера, мейнфрейм. Все вот это добро, но меня там уже нет. Ну, я не думаю, что тебе надо расстраиваться. Что ты сильно расстраиваешься по этому поводу. Ну да, альтернатива не хуже. Да. Вот, собственно, тогда про альтернативу сейчас и несколько минут. Про собеседование, про планы. Окей, про собеседование. Значит, так много я сказать не могу, потому что... Ну, понятно. Потому что. Ну, что я таки да могу сказать? У меня интервью происходило в три фазы. Первый был телефонное интервью первый интервью был с Дублином. Он был примерно час. И темы там делились... Примерно 30% были вопросы административные, да, там по типу «Расскажи нам о случаях, когда ты был не согласен со своим начальством, да, там в чем ты был не согласен, что ты сделал, что из этого получилось, что ты сейчас сделал по-другому». И остальное время это были технические вопросы. Опять-таки, на какие темы точно я сказать не могу, но то, что таки да могу сказать, это то, что они берут не вширь, а вглубь. То есть их интересует очень ограниченное количество технологий, но их нужно знать вот прям глубоко-глубоко. И мне показалось, что они специально идут вот настолько глубоко, насколько человек может, и не останавливаются, пока он не скажет просто, ну, ребят, извините, я дальше уже не знаю. Ну, по-моему, это вообще распространенная стратегия, как это называется, при приеме на работу. Допроса. Это желаемая стратегия, скажем так. Это, по-моему, один из лучших способов проводить интервью. Да. Ну, потому что в некоторых фирмах, например, меня спрашивали заранее про какие-то, да, там, расскажи нам, как бы ты решил проблему, на которую всей фирмы ушло месяц, чтобы ее решить, и решили ее каким-то вообще неимоверным костылем. Да, то есть вопрос чисто, чтобы человек, который проводит интервью, мог повыпендриваться. Ну, вообще интересно, когда вот у CCIE пытаются выяснить, ну, пытаются его копать вглубь. Ну, меня таки довели до той точки, где я сказал, что все, тут мои знания заканчиваются. То есть жизнь после CCIE есть все-таки. Жизнь после CCIE только начинается. Да. Дальше у меня был еще один такой же похожий интервью по телефону тоже на час, после чего они мне сказали, что если бы я жил поближе, то сейчас они бы вызвали меня к себе на интервью лицом к лицу. Но так как лететь в одну сторону 26 часов... то мы это сделаем через видеоконференс. И из-за того, что интервью был, да, между Израилем и Австралией есть 8 часов разницы, то интервью по моим, ну, по израильскому времени начался в 4 часа утра, а закончился в 9:30. Ого! Да. И нормально. Это была на самом деле серия из 5 часовых, то есть 5 интервью по часу. где каждый час человек, который мне проводил интервью, менялся, а я оставался. И все они проходили примерно по тому же сценарию. То есть какое-то количество административных вопросов и примерно раза в два больше технических. И я себя после окончания чувствовал выжатым просто как лимон. И я был в полной уверенности, что этот интервью я не прошел. Ну, это типичное состояние после интервью. Что ж там за изверги-то все-таки? Причем они спрашивают не там на какие-то темы, про которые никто никогда не слышал, да, а про вещи, которые ты якобы думаешь, что ты знаешь. Что такое IP-адрес? Ну, расскажи нам, как работает TCP. Хорошо, молодцы, троллят. Да? Вот начинают, вот прям так, да? Не, без уточнения чего-то. И смотрят, в какую сторону ты идешь, и начинают, окей, да, вот там, да, там рассказал про, там, да, про PMTUD, да, про Path MTU Discovery. А ну-ка расскажи, а как, а вот как он работает в таких случаях, как он работает в таких случаях, а какие еще есть алгоритмы. В общем, нету границы, насколько глубоко можно залезть. Ну и кроме всего прочего, я так понял, что логика их была в том, чтобы прогнать меня, ну как любого другого претендента, через как можно большее количество глаз и ушей. Просто чтобы, ну, составить более объективное мнение и нивелировать ошибки самого интервьюера. Ну, это тоже так, ну, как это всегда, тоже, да, общепринятая, ну, практика. Да. Она не редкая, само собой, но, к сожалению, далеко не общепринятая. Ну, просто немного где есть достаточно человек, могущих провести технические интервью, как следует. Ну, квалифицированно, ну да, да, да. А вот эти пять человек, они задавали вопросы разного профиля или все вокруг одного крутилось? Ну, там было где-то 3 или 4 темы общих, но вопросов... Два одинаковых вопроса я услышал только один раз. Я сказал, ребята, меня это уже спрашивали там 3 часа назад. Я же могу ответить еще раз, но да, там вы там почитайте. Так, а эти люди, они, то есть, как-то, можно сказать, что они будущие коллеги или их там с разных отделов понадергали? Они были с разных отделов, там были товарищи и из отдела, которые занимаются Edge'ем, то есть BGP с внешним миром, были товарищи из Нока, был один product manager, был мой будущий прямой начальник. И было 2 или 3 будущих коллег. Примерно вот такой был набор. Ну, как бы, в общем и целом, скажем так, если они вот так же отбирали других людей, которые у них там работают, то я буду очень рад там работать, потому что мясорубка такая не кислая совсем. Случайный человек туда пройти практически не сможет, мне так кажется. Мне сейчас кажется, что у всех, кому предстоит собеседование, паника началась после этой фразы. Ну почему? Не, ну смотри, там сами вопросы. Написали, да, в чатике, да, началась. Сами вопросы, они, во всяком случае, до какого-то уровня несложные. Там, ну, просто надо. Я не знаю, у меня это может быть вот еще с преподавания навык, да, если мне спрашивают вопрос, ответ на который я не знаю, но якобы должен. И первый инстинкт — это что? Это как-то что-то придумать, да, вот как-то собрать из того, что знаешь, что-то, что наиболее вероятно, и попытаться выдать это за правду. Когда ты преподавателем такое делаешь, тебя просто очень быстро перестают уважать, когда видят, что то, что ты говоришь, с реальностью сходится не очень. И поэтому я в себе выработал навык совершенно спокойно говорить, я не знаю. Вот и здесь, собственно, то же самое. То есть, когда меня спрашивали вопросы на какие-то темы, которые я знал, я говорил, я рассказывал. Как только заходят куда-то, где я не знаю, я просто говорю, я не знаю. Ну, я вообще слышал, что вот в таких западных IT-гигантах там основной смысл собеседования выявить не то, что ты там прочитал 100 книжек и наизусть их запомнил, а то, что ты умеешь оперировать данными из этих книжек, то есть то, что ты думать умеешь. И посмотреть ход твоих мыслей на вот таких вопросах. Ну да, да. Спрашивали... Скажем так, меня практически не спрашивали вопросов с таким абсолютно сухим энциклопедическим ответом. Да, то есть практически все вопросы были на... Не на как, а почему. Да, вот. А почему нам нужны LSA types в OSPF? А зачем нужен вот такой? А если у меня вот такая топология, то сколько LSA у меня будет в базе данных? Вот всякие вот такие вот вещи, да, то есть проверить, что ты понимаешь именно как работает протокол, не что ты запомнил, что да, LSAF их всего там 17-18, и какие они есть, и как они называются. Понимаешь, зачем они нужны, и как ими оперировать, и почему именно так, а не по-другому. Я вообще думал их 11. LSAF. Я не знаю, сколько их всего. Я так просто наугад сказал. Вот сейчас-то мне там в чатике и припомню, да, что я когда-то говорил, что помню все LSA наизусть не надо. Я уже прямо ощущаю, он у меня не открыт, но я чувствую, что сейчас это все попадет. В прошлый раз у нас была девушка, Наталья, которая рассказывала очень упоительно про радиоинтерфейсы, про 3G, 4G, 5G, про... И тут Марат вообще отвалился. Отлично. Очень вовремя. Да. Ну окей. Что еще могу сказать? Ну там о дальнейших планах-то как бы после того, как интервью прошел, это вопрос получения визы и собирания всей существующей жизни в чемодан. Чем я, собственно, а тут еще спрашиваю. Сейчас и занимаюсь. Да. По программированию были вопросы? Ну то есть я так понимаю, что... Типа все эти современные штучки. Да, все эти современные штучки были вопросы, точнее был вопрос. Меня просто спросили, а ты когда-нибудь код писал? Я говорю, писал, но с сетями он не имеет вообще ничего общего. Меня еще спросили, да, где я этим занимался. Я вообще-то инженер-механик, да, я код писал вот когда учился. На всякие, там, на C, на C-Sharp, на MATLAB, на ассемблере. Но, опять-таки, к системе-то ничего общего с сетями не имеет, поэтому я просто честно ответил, говорю, нет, скриптованием сетей я не занимался. И все, на этом вопрос закончусь. Ну, то есть мне открытым текстом сказали, да, что у нас это очень-очень сильно требуется, потому что инфраструктура таких размеров, что управлять ей, да, там, Telnet SSH руками, это вообще уже никак не вариант. Но ничего... Не умеешь — научим, не хочешь — заставим. А по поводу, да, вот, ну, всяких таких чисто бытовых дел там с визой, как это оформляется? То есть они делают что-то, приглашение или как это? На самом деле у них очень все поставлено на широкую ногу. Я явно не первый человек, которого они привозят из другой страны. Они просто нанимают другую фирму, которая это делает за них и за меня. Эта фирма со мной связывается и говорит, дай нам, пожалуйста, вот такие документы. Я им все нашел, послал, и буквально через там 3 или 4 недели они мне прислали, все, у тебя есть виза, можешь ехать. Ну, то есть, как бы, твоего там, то есть, фактически никакого, ну, как бы, участия, то есть, отослал там сканы каких-то документов? Да, именно так. Вся моя головная боль была просто в нахождении нужных документов, и все. Прикольно. Ну, это вообще общая практика, что любая серьезная фирма, в ней есть целый отдел, который занимается релокейшнами, поэтому там что-то думать, что мне не дадут визу, а как я поеду, где я буду жить и что есть, вот это вообще думать не надо. Это все до вас уже известно. На самом деле, вот где жить, они помогают не очень. То есть, как бы, ты сам занимаешься всем этим жильем там и, там, не знаю, там, всякими машиной? Да. Бытовыми вопросами они занимаются вообще. Они дают на это определенную сумму денег и говорят, вот тебе вообще на переезд и на обустройство, справляйся сам. Ну, тоже, кстати, вариант. Для меня так очень даже хороший. Я не люблю, когда за меня решают такие вещи, я лучше сам поднапрягусь. Но да, всю бюрократическую часть они берут на себя, за что я им очень сильно благодарен. Я очень давно хотел туда попасть, и вот наконец-то у меня теперь есть возможность сделать это еще и поехать. Езжая туда, зная, что меня там ждет очень даже неплохая работа. Да еще и главное, что интересное. Ну, это я имею в виду, вот неплохая. Ну, замечательно. Ну что тут, Марат нам пишет, что что-то в его диких пампасах интернет-то закончился. Все, сколько успели насыпать, все использовал? Ну да, там, не знаю, дикие гаучо прибежали с мачете, порубили провода, кто их знает. Ну я тогда думаю, что можно напоследок, люблю просто к людям приставать, IPv6. Что, взлетит, не взлетит, видел, не видел. IPv6 в продакшене я не видел ни разу. И... Ну, мой личный прогноз относительно того, взлетит, не взлетит, он скорее пессимистичный. Скажем так, я не вижу, чтобы кто-то сильно страдал по поводу нехватки IP-адресов IPv4. А это, грубо говоря, практически единственная причина глобально переходить на IPv6, потому что у IPv6 никаких киллер-фичерс у него нету, кроме как количества адресов. И ну, для этого должно или очень-очень сильно припереть с отсутствием IPv4, или же должна появиться какая-то аппликация, которая будет работать на IPv6, и просто все ее повально захотят. Да, то есть, грубо говоря, если тот же самый Facebook сейчас вдруг решает, что по IPv4 он больше станет недоступен, чего они не сделают, потому что они не самоубийцы. Да, то вот что-то такое может сподвинуть, но да, медленно это делать, скорее всего, не получится. Ставлю соточку, что это будет Инстаграм. Без Инстаграма современный мир вообще жить не может. Ой, а как бы было бы приятно иметь мир без хипстеров, а? Хотя бы интернет без хипстеров. Так, ладно, я так чую, надо закругляться. Да, я все больше и больше народу против себя настраиваю. Марат туда-сюда постоянно прыгает. Не, на самом деле он в чатике интересуется, будешь ли ты еще у нас в гостях. Ну, я думаю, что будешь, куда ж ты денешься. Ну, я как бы пока что не собираюсь никуда глобально уходить, поэтому пригласите, буду, конечно. Как только будет что рассказать, обязательно расскажу. Надеюсь, тебя Amazon не покарает за то, что ты рассказывал про собеседование. Ну, я ничего такого про собеседование не рассказал, поэтому... Я был очень-очень осторожен. Они меня, кстати, спрашивали, один из вопросов на интервью был, откуда я узнаю новости. Да, откуда я получаю новую информацию профессиональную. И я вот этот подкаст вполне им впарил. Серьезно? Да, абсолютно. Нас слушают на Амазоне. Я бы сказал, что да, вот слушаю Packet, слушаю Link Me Up. У нас, кстати, в 2017 году в начале будет подкаст на английском. Это как бы анонсирую всем. Да, с кем? Готовьтесь. Или это... с этими, да. Но никому пока не говори. А, хорошо, хорошо, да. Между нами. То есть мы это отрежем, этот кусок. А мы что, еще в эфире? Отлично, прям как анекдот, да? Кто здесь? Да, кто здесь, да-да-да. Да-да. Ну что, давай, Марат, заканчивай, пока еще, да. Не, серьезно, я уже запись выключил, я думал, вы все закончили. Нет, мы тут все это байки рассказываем друг дружке, и вот тут ты такой вламываешься, вот такой вот с плеча прямо. Так что нас еще слушают, да. Понятно. Ну тогда возьмете мою запись из общей дорожки. Я могу сказать только большое спасибо тебе, Клипер, за твой рассказ, за этот хардкор второй раз подряд. И этот хардкор гораздо ближе ко мне, потому что он про сети и потому что он про то, что про что я недавно писал статью. Очень интересно, не все я понял, к сожалению, особенно у ТВ. Я думаю, это надо сесть и разобраться, особенно это сложная инкапсуляция. Но очень интересно. Спасибо за приглашение. Спасибо. Да, спасибо. Ну все, ребята, всем спасибо. Всем пока, слушайте наши подкасты, смотрите видео. Кстати, да, насчет видео, оно есть, в новой статье будет, но оно будет в другом формате. Будет всего лишь два коротких видео с объяснением того, как работает. Собственно, вот 14 числа можно читать. Все, всем спасибо, всем пока. Все, давайте, пока. Всем пока. Пока-пока.